Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. И сегодня у нас в эфире будет рассматриваться тема «Ведическое учение Христа». Сразу скажу, что, как это и принято говорить в таких случаях, мнение редакции Народного славянского радио может не совпадать с мнением участников. Поэтому тухлыми помидорами и яйцами не пытайтесь бросаться, а пытайтесь разобраться с тем, а что же будет произнесено. А кем это будет произноситься? В эфире присутствует еще Петр Рыдван и Игорь Меркулев. Доброго здравия, дорогие друзья. Доброго здравия. Я для начала Игоря попрошу рассказать свое представление о том, что у нас было в предыдущем эфире, как бы так чуть-чуть оживить. Ну и я Петре пару слов сказать тем, кто первый раз Петра видит. Приступай. Хорошо, благодарю. Я с Петром знакома уже около 10 лет, и за это время мы с ним достаточно часто говорили о нашем представлении и понимании ведической культуры. Мне всегда был очень интересен опыт Петра. Он в свое время прошел опыт и монашества, и служения в структурах РПЦ, изучения различных книг, которые в то же время были не рекомендованы в тех структурах, в которых он был. Вот. И позже он пришел к пониманию того, что такое ведическая культура, и это знание помогло ему совершенно иначе посмотреть на тот опыт, который он прошел. Мы проводили прошлый эфир вместе с Петром на славянском радио несколько месяцев назад, который называется «Через христианство к старой вере», где Петр достаточно подробно рассказал о своем пути преображения, о тех откровениях, которые к нему приходили, о тех смыслах, которые он смог стяжать в своем духе и в своем разуме. И сегодня захотелось более подробно раскрыть тематику, связанную, ну, наверное, с тем духовным лицом, которое стоит в основе христианства, это, соответственно, с Христом, потому что в основе духовной культуры христианской лежит именно взаимодействие с этой фигурой. И у Петра, как мне видится, есть действительно прямой опыт взаимодействия с Духом Христа, и очень ценно, что именно это взаимодействие настоящее помогло ему во внутреннем преображении. И в дальнейшем, при изучении ведической культуры, Петр смог более широко взглянуть на свой опыт и увидеть в нем действительно, ну, в самой фигуре Христа, ведическое основание глубокое, то есть из противоречий, которые были, можно сказать, конфессиональными, то есть когда каждая какая-то структура прежде всего борется за сохранение паствы и умов священнослужителей в определенном русле, в определенном направлении. Петру удалось выйти за эти берега и посмотреть на это более широко, и этот опыт мне показался действительно ценным и интересным. И таким образом вот и возникла идея проведения данного эфира, чтобы познакомить слушателей Народного славянского радио с этой темой. Поэтому здесь хочу передать слово Петру. Здравия всем. Ведическое учение Христа – это очень сложная тема по своему восприятию. Почему? Потому что она затрагивает очень многие аспекты, и я хотел бы, как бы, отходя от ней, начать издалека. Именно из того, что такое веда, веды. Веды – это знание, высшее космическое знание, знание, по которым жили наши древние предки. Что они имели, как они жили, как поступали, какое было у них взаимоотношение с Богом, с богами. И эти знания, они как бы передаются. Записаны часть они, вот славяно-арийские веды, книг записаны они у многих. Но есть еще и другое, что это глубинное знание, оно записано в наших сердцах. Где-то глубоко-глубоко мы чувствуем, понимаем, знаем внутри себя. Но это сокрыто очень. Но о том, что касается именно Христа, почему именно Он, ну, начнем с того, что, допустим, периодически, как наша Земля вращается вокруг Солнца, и Солнце как бы в рукаве, на разном расстоянии бывает от центра Вселенной, от того источника жизни, где Дальше. Да, видео восстановилось, можете продолжать. Итак, солнце вращается в рукаве. Алло, сейчас вот связь должна восстановиться, да? Слышно? Ну, я вас слышу. Хранители, те, которые открывали или как бы корректировали ход человечества. Вот как бы, книга «Покон рода Всевышнего» описывается. Вот, допустим, отец Богомир, Дашбор, Рама, Орий, отец Калорий, Мамай. Это люди, которые приходили периодически на землю и вносили, корректировали ход событий и как бы некое дополняли учение, то, что служило к тому, чтобы мы не упали во тьме, а продолжали свой путь. Но вот шло такое время, допустим, мы, читая веды, славяно-арийские веды, это Санкхья веды Перуна, там есть такое место, что он пишет, что боги послали на землю странников, мудрых странников для разумления. И люди, живущие на земле, выслушав этих странников, часто предавали их смерти. То есть было воздействие неба на землю. И дальше пишется, что «и послали Бога, странника, любовь несущего». И я хотел бы остановиться на этом. Ну, конечно, более глубоко эта тема может открыть в славяно-арийских ведах, это Санкхья веды Перуна, 5 глава. Там можно все это почитать и более обширно ознакомиться. Но тема тоже подчеркивает имя Санкхи. Петр, секундочку. Надо отметить, что в Российской Федерации книги Санкхья веды Перуна и вот с ними связанные славяно-арийские веды запрещены. Так что вот это надо учитывать. Они признаны экстремистским материалом, экстремистской литературой. Продолжай. Ну, понятно, ясно. Ну, я хотел бы как бы здесь остановиться. Вот это слово, и это относится именно к тому, о котором мы говорим, Иисус Христос. Я как-то слышал одному человеку, он как бы повторил место Священного Писания, что он пришел погибшим овцам дома Израиля, так сказать, да? Такое выражение, такое понятие у человека на этом уровне. Но есть и другие свидетельства о нем, как это было на небе, когда стоял вопрос о том, что земля находится в тяжелом положении и нужна некая помощь. Был голос, кого послать, как бы Бог говорит, и сказал, вот я пойду, пошли меня, и дальше написано, и иду исполнить волю твою, Отче. И эта личность, высокая, высокий космический дух, так сказать, высшей иерархии, он, оставляя небеса, сходит на эту землю, воплощается в простом образе, образе человека, и живет, как все люди. Вот это таинство, смысл того, что небо, оставляя славу, он сходит на землю. Вот его положение, его главное положение. И почему ведическое? А потому что своей жизнью, своими делами, образом, всем своим естеством он показал Бога, показал те проявления тех высших космических законов, того образа, который мы говорим, ведическое учение. С тобой как бы явил этот свет ведического учения. И именно он это и совершил. Интересно, что действительно я в свое время сталкивался с противоречивые позиции по отношению к христианству и Христу как основной фигуре. То есть самые разные были и утверждения, и понятия. Но вот эта вот фраза из славяно-арийских вед как-то вызвала примирение, что действительно есть связь с богами. То, что можно исказить учение, но сама фигура является какой-то важной и светоносной. И то, что действительно разные пророки, учителя несли разные какие-то аспекты знания. Но любовь действительно это достаточно, это связано именно с нашей культурой, было для меня каким-то таким важным моментом. Ну, это прежде всего достояние для всего мира, для всего человечества, не только для Израиля, а именно для всего человечества. Если рассматривать, что он как Сын Божий, и как об этом сказано и в книге Евангелия от Иоанна, вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это своего рода как бы он в себе воплотил все человечество, которое было до него, после него, все человечество как образ, в нем было все воплощено. И как бы он испытал все трудности, все проблемы, все, что на земле может испытать человек, он это прошел, и потому он это знает, и во всем он дал правильный, мудрый совет, как бы мудрость Божья дала ответ на все. Именно вот это действие, как бы им совершенное, и, кажется, стало в основе того, что и его принято, и были у него ученики, и последователи, и, говорится, его принял мир. Хотя большинство, как священники, первосвященники или власть имущие, им невыгодно было это самое, Христос. И они его распяли. Но важное событие совершилось именно на Никейском соборе в 325 году, когда царь Константин собрал более 300 священников, первосвященников, епископов того времени, собрал их воедино и дал им задание, чтобы они пересмотрели все учения того мира, кто находился в то время как бы в государстве, и сделали одно общее, единое учение, чтобы убрать все разногласия, все как бы споры, создать одно единое учение, канонизировать. И прошел процесс, когда более 2 месяцев эти вот епископы, они разрабатывали, составляли новое учение, старое, быть может, что-то, они убирали, что им не нужно, а новые они писали, и книги многие переписывались, создавался новый образ церкви, новый образ как бы и Христа, многие понятия, они были изменены, и это легло в основу, как бы в канон, канонизировано все. То, что им не было невыгодно, это предавалось анафеме. Многие вещи, допустим, многие пущены под анафему. И это строй, который установился, в каком месте? Алло. Да, связь у вас теряется постоянно. Со связью прям беда. Алексей? Да-да. Слышно ли нас? Слышно вас, слышно. Связь постоянно теряется. Алло. Алло, Алексей? Я вас слышу. Алло, слышно ли? Да. Все, отлично. Хорошо, Петр, можешь продолжать. Просто интернет. В те времена, в первых веках, это во-вторых, третьих, зародилось монашество. Монашество – это переводится монах как человек один, уединенный, удаленный от мира и посвятивший себя Богу, давший обет безбрачия. И монашество, оно зарождалось в вторых-третьих веках. Допустим, были представители Макарии египетские и Иоанн Лестничник, многие, которые уходили в Синайскую пустынь, в Египет, поселялись и жили отдельно от мира. И уже на почве монашества, в среде монашества, также зарождалось некое движение, которое потом начали называть исихазм. Исихазм, что переводится как уединение, спокойствие, умиротворение, безмолвие, тишина. Люди находились в этом состоянии, когда, оставив мир, оставив все земное, все, что влекло их раньше к миру, оставляя и находясь в состоянии безмолвия, тишины, все свое сердечное внимание, они направляли к Богу, в поисках Бога, Бога живого, ища как бы общение с Ним. И в тишине они ожидали встречи с Ним, как бы чувствуя, как бы направляя внимание, улавливали движение. И часто бывало так, что Бог являлся им, открывался им, им внутренним взором. И это действие было, оно также тихо, очень тихо, едва заметно. Дух Божий подходил к ним и озарял их души по их как бы подвигом, они получали просвещение, освящение. Эти люди, они как бы имели и божественные откровения, понятие самого Бога. Но эта практика, допустим, она вполне возможно приемлема и сейчас, допустим, полезно человеку иногда побыть в уединении. Монашество – это не значит, что нужно всем уходить, но некоторым людям это полезно будет, хотя бы на 2-3 дня, уединение от мира, уединение всех проблем. Это полезно будет и для самого человека, и для его души, чтобы как бы разобраться в себе и найти общение с Богом, мир с Богом, именно устранение от мира на время. И это как бы происходит и должно происходить для человека, который желает искать Бога. Интересно, что Петр в свое время выкопал землянку возле родника, и там действительно в уединении около полугода молился, и вот именно там он постигал свой опыт, связанный с исихазмом. То есть он, вдохновляясь вот этими книгами, вот этими притчами, прошел свой какой-то опыт, свой путь. И когда я начинал с ним общаться, вот, наверное, около 10 лет назад, я прямо видел, что через него вот идет любовь и свет, которую он действительно открыл себя в такой практике. Ко мне тогда пришло понимание, что если наши боги – суть космические законы, ну вот в одном из срезов, да, то есть личности, которые проводят эти законы, то люди, которые следуют какому-то зову космоса внутри себя, которые исполняют определенные образы и получают определенные проживания и духовный опыт, космос им открывается. Потом, возможно, ум человеческий облекает это в конкретную форму, что, допустим, это Христос, или этот Архдаш Бог, или там сам род ко мне явился и так далее, либо святой какой-то пришел. Это уже объяснение ума. Но на уровне так называемом трансцендентном, на уровне внутреннего глубинного проживания есть определенный опыт. И именно по качеству внутреннего вот преобразования мы и видим, что это за человек, есть ли в нем действительно свет, есть ли в нем какая-то радость и какая-то любовь. В этом мы смотрим, это мы узнаем. Поэтому святые люди, люди, наполненные светом от внутреннего самосозерцания, самоуглубления и общения с Богом, наполнившиеся вот светом вот этого космического закона, вот этого вот Ра, вот этого вот изначального вот этого вот сияния, они есть. Поэтому это есть и в разных культурах, потому что, в принципе, в основе практически всех духовных культур лежат одни и те же основы. Это вот огонь, взаимодействие с огнем, допустим. Христианская духовная культура – это свет свечи, то есть с водой, то есть со стихиями. Молитва – это слово. То есть тоже Христос – это Бог Слово. То есть все элементы, они одинаковые. То есть самоуглубление, потому что Богу молятся в своем сердце. То есть дом Бога, храм Бога – это сердце человеческое, это единое утверждение для очень многих духовных культур. Вот, поэтому во многом у разных и религий, и культур такое единая основа, которая позволяет получать внутренний опыт наполнения, просветления в зависимости от глубины потенциала человека. Вот. И для меня в Петре ценно то, что у него этот опыт был, и он это проживает по-настоящему. То есть он ведает то, о чем он говорит. Вот это для меня ценно. Но еще все-таки хочется вернуться к самому главному, что в основе всего Бог есть любовь. Это везде общепринято, общедоступно, все об этом знают и все об этом говорят, понимают это все. И получается так, что и мы, люди, знаем, что Бог есть любовь. Мы это знаем. В уме мы это хорошо храним. Но испытали ли мы эту любовь? И только вот когда я тоже это знал все время. А вот был момент такой жизни, когда жизнь так потрепала, и как у разбитого корыта, и было такое состояние, когда ты почувствовал, ты знал, что Бог есть любовь, а теперь ты почувствовал жизнью, внутренностью, что эта любовь, она приходит, она наполняет твою душу. Очень тихо он подходит к человеку и наполняет. И ни с того ни с сего у тебя рвутся, как бы текут слезы с глаз. За что, Боже, за что, почему такое? И эта любовь, я расскажу такой характер этой любви, то, что наполнило. Как бы в это состояние нет ни врагов, ничего. То есть это, как бы сказать, нечто от тебя независимое, нечто божественное, и оно проявляется в жизни. То есть нет ни врагов, ничего. То есть благодать, состояние. Вот это состояние, оно не постоянно бывает, но тот, который пережил это, жизнь того человека изменяется, потому что смысл. Мы слышали слово, а теперь мы осознали, почувствовали это на себе. Теперь мы знаем. Получается в жизни так, что Мы многое слышим, знаем, много мудрых книг, как говорится, и Библия, много что там можно найти полезное, несмотря на то, что сколько раз я хотел эту книгу просто разорвать и спалить. Есть там такие страшные вещи, вот что нужно запрещать. И мы хорошо знаем это. И мы с тем, там есть драгоценные россыпи, очень ценная информация. Даже сама книга писалась на протяжении 1500-1500 лет, 40 авторов писали ее. И я открыл для себя такую интересную вещь, что вот Соломон, который собирал притчи, то есть по всему миру, мудрость, которая была рассеяна в те времена по всему миру, всю эту мудрость человеческую, Вавилон, Египет и многих других стран, он собирал эти притчи и записывалась в книгу. Так чья это книга, чья это мудрость, записанная евреями, евреям, но суть она иных народов. И так им очень многое есть в этой книге. Но суть не в этом, а я говорил о слове, о том, что мы много читаем, много разумеем, как бы прочитываем, размышляем об этом. Но это слово о чем-то, о ком-то, о Боге, о явлении Бога, когда он подходит к человеку, слово это, само слово, оно мертво само по себе. Но Дух животворит, когда он животворит и изнутри открывает содержание этого слова, то, о чем он говорил. Жизнь меняется. Это нечто иное, чем слышать, запомнить и хранить памяти. Вот это от жизни, внутреннее прикосновение Бога, который Дух, к Духу человека. И в это состояние человек, он как бы фиксирует это состояние духовное, запоминается на всю жизнь. И это точка отсчета, начало его новой жизни, потому что по-другому он потом жить не может. Это его основа, это его жизнь. Его жизнь меняется, все. И сколько таких случаев, которые происходили, они происходили среди христианства, среди тех, как говорится, христиане. Ну и там есть хорошие люди, добрые люди, есть и там. Как они понимают Бога, это не в этом дело, но то, что их жизнь меняется. Бандиты, разбойники, но их жизнь меняется, такое есть. Но беда в том, что во главе, кто стоит этой структуре, кто стоит во главе, а те, которые распяли Христа, книжники, первосвященники, саддукеи, фарисеи того времени, а сейчас кто это? Те же самые епископы, архиепископы, то же самое. Куда они ведут народ? И что о них говорил Христос? Вы дети дьявола, потому что вы исполняете похоти их. Интересный такой вот момент, то, что Петр говорил о Никейском соборе. То есть, когда было само учение Христа, и затем, когда было толкование этого учения, что это совершенно разные темы. То есть, с одной стороны, в христианской духовной культуре есть опыт мистического познания, то есть того же исихазма. Но я так понимаю, что он не очень приветствуется официальной церкви, то есть он как бы немножко замалчивается и так вот подпрессовывается. Mm-hmm. Вот с другой стороны, и люди, которые с этим опытом соприкасаются, им что-то более глубокое открывается, потому что в целом это практика, которая есть в разных духовных культурах. И что возникла разница между тем, что было изначально, и тем, что потом обрастало различными соборами, решениями различных людей и теми структурами, которые они создавали уже для того, чтобы управлять людьми на основе того образа, который был людям приятен. В нашей русской церкви, так сказать, есть очень много примеров святых. Они же, кстати, были и исихазского движения поддерживали. Серафим Саровский, Сергий Игумен Радонежский, Нил Сорский, те, которых почитают как святых. Ну вот, за время своей жизни, в ладах с официальной церковью, не в ладах, многие вещи умалчиваются, но такие вещи были. И бывало так, что официальные структуры, они подобных людей убивали, уничтожали, а потом делали их святыми. И такая структура была. То есть, убив, принеся в жертву их, как говорится, много таких вещей были. А после поколения они же самые возводили как бы их святых. И на этом они строили свое как бы благополучие. Такие вещи ужасные, они были в церкви, были. Интересно, что есть, что достаточно, вот я не помню, где я слышал, но такая фраза от меня прям осталась. Там какой-то то ли рассказ, то ли момент был о побиении отца Сергия христианами. То есть я не знаю, не проверял достоверность этого источника, но такие, ну, такие разговоры я, по крайней мере, слышал. То, что были некоторые разногласия, противоречия, и вплоть до такого могло тоже доходить. Да, ну, как бы нужно подвести как бы итоги и как бы осознать, что странник – любовь несущий, и эта любовь, как проявление Всевышнего, это то, что есть ведическое учение. Это ведическое учение, на основе чего должна строиться и наша жизнь в любых формах жизни, в любых наших взаимоотношениях, на любых уровнях организации, общины или групп людей. Основой всего в современном обществе или в том обществе, которое должно быть, оно все должно быть основано именно на любви, на Божьей любви. Это есть, как сказать, как фундамент, основа и как цемент для здания, которое соединяет все. И оно, эта любовь, она разрешает все вопросы. Но как стяжать это, как прийти к этому, как иметь это все, это прежде всего вопрос, который должен как бы решать каждый человек, но это обращение к самому источнику, откуда исходит это все. Это как бы главная основа нашей жизни, что мы должны делать. Самое основное – это найти в себе Бога и стремиться к Нему, к Божественному. И Бог, как бы в этом случае, как я и раньше говорил, это не то, что вне, где-то, нет. Бог – это то, что в нас, внутри и изнутри. Это суть жизни в нас, в нашем микрокосме, в нашей Вселенной, внутри. Именно здесь зарождается это все. Не внешнее действие, а именно внутреннее, изнутри исходит. Тут, опять же, в чем разница? Вот когда вот мы смотрим на людей, которые, условно говоря, там воцерковлены или прочее, они следуют форме. Ну, той форме, которую им дают, и по идее эта форма должна приводить человеку к постижению Бога, к тому, чтобы налаживалась с ним связь, но таких примеров достаточно мало. Петр, как вот ты считаешь, вот какой вот, ну, ты же проводил, и, я так понимаю, проповеди проводил, и службы делал? Вот. Ну, это было очень давно, это свой путь. Я начал в 90-х годах, и я те времена изучал, хорошо Священное Писание знал в свое время. И, ну, это года 2-3 я был в протестантском движении, не будучи членом общины или церкви. Я потом как бы пришел в РПЦ, и в РПЦ, конечно, я тоже там и участвовал, и на клиросной службе, и в алтаре служил, и читал апостола. Были моменты, когда я и проповедь обращался, так сказать. Но после, как бы, меня это не прельщало, мне, говорится, предлагали и сан, но как-то что-то у меня ёкнуло, не надо. Ушел я в монашество, как бы сказать, и там мне предлагали, но что-то меня удерживало, я не захотел этого. И, говорится, ушел я в уединение, так стремился к этому, как бы сказать. И что вы спросили? Ну, вот по тому форме, как ты считаешь, какие вот есть в церкви полезные вещи, которые помогают в постижении Бога, а что, ну, действительно мешает? Ну, что такое церковь, понятие, допустим, если, допустим, в церкви современным, что мы понимаем, как храм, то что там? Там свет, там все красиво, красочность, там внешняя атрибутика, обряды, образы. Это внешняя показушная жизнь. А в действительности Бог есть Дух. И поклоняться Богу нужно не в храме, а в Духе и истине. Это независимо от, как бы, от храма. Наши древние предки, они прежде всего поклонялись где? А вот на природе. Потому что окружающий мир – это была реальная жизнь, и они были в этой реальной жизни включены, участвовали в ней. И именно их хождение как бы в гармонии с природой, это было как бы в гармонии с Богом, с Божественным, как нечто, соблюдая определенные заповеди, которые как бы по любви не украдеют, как бы мы понимали, что это такое грех, и как бы мы этого не делали, того, что не угодно Богам или Богу. Мы удалялись от этого. Интересно, что само понятие грех, ну, промахнулся, сделал какое-то неточное действие, которое не ведет тебя к нужному результату. Ну, почему, допустим, грех? Вот по себе скажу. У меня был очень небольшой маленький грешочек, я курил. Но это был ужасно страшный грех. Он не считается грехом, когда Бог далеко и совесть как бы спит. Так в нашей жизни бывает. Вроде бы все хорошо. Почему? Да потому что совесть спит и Бог далеко. Но когда твоя совесть пробуждается, и когда Бог близко подходит, то присутствие Бога, присутствие святости, этот маленький грех, он страшный, ужасный грех, понимаете? То есть присутствие чистоты, святости, и ты в нем, это маленький грех. И я помню, Павел бесил, говорил: Боже, не хочу грешить, забери меня отсюда. И глаз, я избрал тебя, ты чадо мое, избрал такой, какой ты есть. То есть это как бы не то, что слова, а как бы мысль такая, состояние, которое ты почувствовал, что Бог любит тебя, а это грех. Это как бы главное, чтобы ты не принимал его, и Бог как бы со временем убрал этот грех. Ну, как бы грех здесь любое непослушание, это как бы проявление, во-первых, чего? Нашей плоти, нашей душевной эгоистичности. На почве нашей эгоистичности возникают многие такие вещи, как вот плотские грехи есть, как бы и душевные грехи, гордость, высокомерие, как бы все такое, это все то, что не присуще Богу, и ему не угодно. И когда он подходит во свете его, мы чувствуем себе это, и нам не надо говорить вот это, потому что мы сами чувствуем, совесть наша говорит вот это, присутствие света, и освещаем, мы видим всю свою тьму. И когда мы это все выносим, мы очищаемся, и, следовательно, после последствий этого чистый Бог входит в наши очищенные тела, наполняет их и меняет нашу жизнь. Но здесь зависит все многое от человека. То есть открыть дверь изнутри для Бога, для Божественного, это зависит уже от нас. Он тихо, очень тихо, нежно стучит Бог в наше сердце, очень тихо по жизни. И сложно это услышать, но это реально. Это бывает такое. И когда открывается, приходит мир и покой. Но Бог, он проявляет себя в этом мире к верующим, к своим детям, он тихо звучит, а к неверующим, тем людям, которые в этом мире, он являет себя в виде молний, ураганов, стихий, бедствий. Это его глаз, он попускает этому быть, это его для непознавших его. Ну а для желая, чтобы мы открыли ему дверь и как бы были с ним в одном духе, в одном едином духе с Богом. Вот я когда так вот, ну, слушаю Петра, я понимаю, что в разных формах можно проживать очень подобное. То есть я, насколько понимаю, то есть когда говорит Петр, я понимаю, что он говорит про свет. То есть когда не то, что Бог заходит, там какой-то конкретный пришел, а когда свет проникает в человека, наполняет его, то все становится внутри очевидно. То есть а для того, чтобы зашел свет, нужна внутренняя чистота. А для того, чтобы появилась чистота, нужно постепенное очищение себя от мыслей, от каких-то действий. И так интересно получилось, что Петр, пройдя путь монашества, он пришел к тому, ну, как сказать, ему открылось то, что он человек семейный, и у него трое детей. Ну вот видишь, ты говоришь, монашество, монашество, какой из меня монах, говорится, просто я, говорится, самый такие бурные свои годы, своей жизни, до 40 лет, я дал обет безбрачия, я как бы жил в этой монашеской жизни, соблюдая все это. Но, говорится, я уже пошел к тому же концу, что вошла жить в пустыне, оставил мир, ушел туда в мир, там себе сделал дом, ямку выкопал, как бы домик, келью такое. Но так вот в моей жизни получилось, я не знаю, но по всей вероятности не угодно было это Богу. И какие-то произошли изменения, и я вернулся в мир, и моя жизнь изменилась. И после этого я уже как бы принял родноверие в свое время, как бы пошло как бы странствование дальше. То есть я как странник в своей жизни, я странствую, проходил одно учение, другое, как бы я везде проходил, набирался опыта, осознавал это все, принимал себя, но, кажется, нигде я не задерживался. Так что и в монашестве я не ужился, так что какой я монах, я попробовал побыть, но в действительности, кажется, я-то ведь не монах, но по сути своей, конечно, в душе своей я понял, и ту благодать, которую испытывал раньше, она как бы хранится, я помню это все, это драгоценные, как бы трудные времена, но они очень важны для меня. А сейчас, видишь, другое поприще, как бы, говорится, я не монаш еще, но, говорится, познаю другое, так, допустим, другие, как бы, ведические традиции, ведические основания. Они интуитивно чувствуют, что нужно как-то себя закалять, что нужно собираться куда-то и вместе с другими мужчинами, и быть в каком-то уединении, какой-то внутренней практике, чтобы вот стирать какую-то внутреннюю силу. Это то, что сейчас называется аскеза, вот, то есть отходить от каких-то понятий комфорта для того, чтобы обрести внутреннюю силу. А внутренняя сила нужна для того, чтобы подчинить себе те части, которые хотят тобой овладеть. Ну, то, что можно условно назвать грехом. То есть продолжение рода – это же не грех, это же выполнение своих обязанностей, своего долга. Но вопрос, в каком чувстве ты это делаешь, какое чувство тебя ведет. То есть либо светлое, жизнеутверждающее, либо похотливое. И от этого будет совершенно разное качество твоей дальнейшей жизни, и от этого очень многое зависит. То есть для того, чтобы реализовать какое-то начало, нужно сначала встать над силой, которая это начало запускает, чтобы не было вреда для самой души человека. И действительно, многие мужчины это интуитивно чувствуют, что сначала нужно пройти какой-то путь ограничений, то, что во многом армия дает. Кстати, Петр в свое время прошел Афганистан, он не любит об этом говорить, но достаточно, ну, то, что он мне рассказывал, он просил, конечно, об этом не рассказывать, но это были очень непростые вещи, очень непростые операции, в которых ему приходилось участвовать. Вот. Но это тоже была какая-то закалка духа. То есть, и когда есть такой вот, ну, опыт, то жизнь открывается с других сторон, и другое понимание ее есть вот именно на чувственном уровне. Поэтому для меня вот ценное общение с Петром, потому что он знает, он проходил и через это, и то, что ему открывается, у него есть как бы, ну, плотность, он понимает, что на самом деле ценно, а что не очень ценно. И я так понимаю, что опыт единения с собой, особенно для мужчины, пребывание в себе, это очень важно и ценно. Ну, практически это полезно для всех людей, которые задумываются, размышляют о Боге. Почему полезно? Не надо уходить, допустим, в монастырь полностью, а желательно, у кого есть возможность, быть может, день-два, а иногда просто и дома, в тишине, побыть в тишине. И побыть не просто побыть, а уделить время, допустим, час-два, просто выключить телефон, отойти, отбросить от себя все проблемы, все заботы. Побыть в уединении, в тишине, и сама тишина, она-то лечит подчас. А если в этой тишине ты направляешь свой взор к божественному, у тебя появляются хорошие, добрые мысли, это начало новой жизни, потому что все зависит от того, как мы мыслим. Как мы мыслим и как складываются наши мысли, как поток мыслей у нас происходит. Это начало нашей жизни, будущего, так сказать. Но и эти мысли, оно возникает на почве состояния. Когда у человека умиротворённое, тихое, спокойное состояние, состояние любви, в чем он пребывает, то, естественно, в этом состоянии происходят и те драгоценные мысли. А мысли – это поток, который идет извне, а ты как приемник, как радио, принимаешь их. Но опять же, от нас зависит настроить, куда, какой поток. Если мы желаем Божьего, обращаем наше внимание, основа, внимание к Богу Божественному, то соответствующие мысли и идут, и поступают. В соответствующем состоянии мы и пребываем. Именно в этом состоянии покоя, умиротворения. Это важно. Но если человек, он активен, буин, он, естественно, думает о соответствующем, и такова жизнь его. Но, опять же, это все зависит от человека. То он желает, каждому соответствующее дается. Вот таково мое рассуждение. Интересно, что для Петра во многом точкой входа в это состояние является образ. Образ человека, который прошел эту жизнь с его точки зрения достойно. Как один раз в нашей беседе, ну, я ему задавал вопросы по поводу того, насколько, ну, ты считаешь, что можно верить описаниям книг, которые переписывались и так далее. То есть, что если у нас уверенность в том, что Христос говорил именно так, или там наши предки говорили именно так, потому что так написано. То есть, ну, это вопрос такой, ну, непростой, особенно если человек во что-то поверил, и ему это как-то открылось. И Петр мне сказал такую вещь, что говорит, если бы, ну, даже так не было, то я, ну, то все равно так должно было быть. Он говорит, что для меня Христос – это проекция моего лучшего, моего представления о любви и свете. То есть светлый образ. Да, светлый образ. Образ Бога. То есть то, что, я так понимаю, раньше могло проецироваться на Таха, даже Бога, на других божьих странников. Потому что, когда человек взаимодействует с какой-то литературой, ну, духовного характера, и там описываются великие герои или великие святые, что-то может быть действительно приписано, но на внутреннем экране что-то начинает открываться. Знаешь, оно все-таки, как ни говори, а все это за человека, где-то в своем естестве человек знает это все. То есть, другими словами, человек имеет все знания о мироздании, о Вселенной. Он имеет все знания, все, что есть в мироздании, то есть в человеке. Эти знания у нас. Но вопрос в другом. Насколько мы можем в себе эти знания, насколько мы можем осознать это, то, что у нас есть. Вы понимаете? У нас Вселенная, мироздание. А что мы из этого подчерпнем в себе, не во внешнем, внешне не то, это все не то, а вся суть, истина, она заключается именно внутри человека. Это главное осознание, это источник, это основа, все заключается в нем. И какого наше состояние внутреннее, и от этого тоже многое зависит. Вот, и я так понимаю, что это универсальный ключ, который вот есть. Допустим, на Востоке это называется гуру-йога. То есть, когда идет образ учителя, то есть того человека, который пронес через свою жизнь вот этот свет, какое-то качество и стал его олицетворением. И человек, настраиваясь с его образом, как бы как по камертону впитывает этот образ и будет изнутри себя подобное проживание, сонастраиваясь с ним и доставая изнутри тот образ, как в этом звучать полноводно, как в этом звучать глубоко и вот именно по-своему. И, кстати, в Японии есть вот такой вот образ интересный, ты это познал через айкидо, когда в дадзё вешается портрет Морихея Уисиба, то есть как мастера, который достиг совершенства в этом боевом искусстве. И ученики замечали, когда есть присутствие мастера на площадке, у всех лучше получается. Вот. И также и, соответственно, с Христом и с нашими с образами богов. То есть когда мы сонастраиваемся с ними, их качество переходит в нас. То есть и они пробуждаются в нас. Просто мы не так много знаем о наших богах, об их подвигах и их реальной жизни. Вот. И когда у Петра вот тут открылась духовная тяга, не было информации о Тархе-Дашт-Боге, о Ладе. То есть только вот начинались вот эти вот какие-то церковные самиздаты после, можно сказать, после запрета, который действовал при Советском Союзе. И просто формально вот это случилось так. И из-за того, что он запечатлелось в душе, то есть это просто стало, как сказать, как ключом, который открыл дверь в космос, который был внутри. Но я так понимаю, что это такая же самая технология, как была у наших предков. Просто они по-другому это себе представляли, то есть что это давали другие именации. Но история очень похожа. Как, допустим, тот же Тархе-Дашт-Бог был распят там и так далее, Гор висел. То есть, история все повторяется. История повторяется. То есть, да. И мы можем предположить, есть разные данные о Христе. Допустим, то, что он не был распят. Ну, оно как бы здесь все это не имеет особого значения, оно, быть может, не столь важно, где, как, что, а важно другое именно, как бы то, та любовь, именно основа, что он нес вот, в жизни, проявлял, вот это важно практически. Вот это создало тот образ и для людей, почему это было и принято у нас в России, и понимается это, и близко. Почему? Потому что это образ богов, это образ Бога, это все то высшее, небесное, Божье, что свыше, оно запечатлено и нами приемлемо. И оно, кстати, оно у нас это есть глубоко в душе, которое как бы ждет пробуждения. И мы, если мы говорим о богах, то хочется сказать то, что боги – это как бы суть проявления единого, его энергии, его различные характеристики. И это все в нас есть, Боги в нас. Тоже возьмите Перун, его энергия, его мощь, его сила, как бы огненная, пламенная, как бы меч. Это вся та энергия активности, огня в нас, которая также появляется, но на микроуровне это все в нас. Так что у нас все, и Боги, все у нас есть, и мы как бы все это в себе имеем. Вот, и когда я также на это стараюсь смотреть, я понимаю, что действительно был Велес, стал Власий. То есть как Велес был ликом Всевышнего, так и святой Власий был тоже проявлением божественного света. То есть на содержательном уровне осталось все то же самое. То есть на содержательном уровне остался свет, которые несли божьи странники, как бы их ни называли, какие бы им нации им ни давали. И люди, когда они чувствуют, что действительно этот свет есть, что-то внутри на них откликается, и возникает желание к этому открыться и принять это в той форме, в которой оно есть. Действительно, наши исторические реалии говорят о том, что была серьезная достаточно борьба межрелигиозная, что одни формы запрещали, уничтожали, насаждая другие, но очень важно понимать, что в основе все равно лежит свет. И люди, которые проходят через разные духовные культуры, если они в своем сердце культивируют свет, этот свет приумножается. Да, и почему большой удар был нанесен именно христианству. И в 3-4 веке постоянно основные как бы усилия. Почему? Потому что извратить образ, извратить те писания, которые вот были у нас подлинные, заменить все это своего рода идеологическая война, борьба шла, так сказать. Да, она и сейчас не прекращается. Но как ни говори, все-таки что ни говори, сейчас приходит, как говорится, утро сварога. Я вот недавно читал книгу, как бы называется, Велеса, книга Велеса. Там приводятся такие данные, что мы говорили о том, что вот сварожий круг, и пишется, что вот пришла ночь сварога, и боги покинули землю. Такое явление. И дальше описывается, Бус потерпел там поражение, войско потерпело поражение, разгром, и Бус был распят, все такое. И пошло, и заканчивается. И вот мы идем по высохшей земле, мы не имеем земли, как бы конец, и Русь крещена. Такое, как бы, трагедия пошла на Русь. И сейчас, что мы говорим, утро сварога. Новая эра, вот сейчас утро, и многое, кажется, сейчас возвращается, боги пробуждаются в нас, Бог возвращается, это о чем это может судить? А потом, что меняются люди. Я помню, допустим, 30 лет назад, когда не услышишь о Боге, ничего не было, никакой информации, вообще пусто, 30-40 лет назад, вообще ничего в те времена. И то, что сейчас происходит, как-никак, но здесь получается, опять же, чистые к чистым, светлые идут к светлым, грязные к грязным. То есть идет разделение мира по-мусульму. И Христос здесь как бы явился как бы мерилом в этих вещах. То есть человек отнесется к Иисусу Христу, зависит от его дальнейшей участи. Это сознательно, подсознательно, но это проявляется. Некоторые, они не понимая, и не принимают, и не отвергают, стоят в таком положении. Но им нужно будет сделать выбор. То есть что стоит за ним? А за ним стоит любовь. За ним стоит все то высшее. И как мы отнесемся к этому, или скажем, да что он? Он пришел к евреям, там это все. А кто скажет, извините, это человек, имеющий высшую космическую сущность, природу, оставил небо, пришел на эту землю. Пришел на эту землю ради нас. Показал путь. Если отнестись к нему так, как это, как о нем пишет Перун, и боги направили, странник, любовь несущий. То есть нужно осознать и осмыслить наше отношение к жизни, проявление которой был Христос. Это очень важно. Потому что, как и сказано, суд состоит в том, что свет пришел в мир, а люди возлюбили тьму, потому что дела их были злые, потому что всякий, делающий злое, не идет к свету, а поступающий по правде, он идет к свету, дабы обличить явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот оно распределение, вот он суд. Кто как отнесется к этому? Это на глубинном уровне подсознательности. Да, ну тот, наверное, один из таких главных краеугольных вещей, к которым пришел Петр, то, что важно разделять содержание и форму, то есть то, что происходит в церкви, то есть какие-то решения, может, принимаются, то есть как инструменты борьбы с инакомыслием, которые называются ересью, и сама чистая любовь, которую нес Христос. То, как он это постиг, то, как ему это открылось. И, по сути, одно из главных выборов, может быть, самый главный выбор с точки зрения Петра, это в том, принимает ли человек в свою глубину любовь. То есть есть ли в нем любовь и сострадание. Как вот... Пускай не Христос, а само действие, само качество, вот это любовь, отношение к нему как? Вот именно к проявлению. Вот. Да. То, что в буддизме называется каруна, то есть глубина это такое сострадание и сочувствие, то, что является вот основой любви. И когда все равно есть тот, кто проявил это своим примером, то в любом случае важно выказывать почтение этой высокой космической сущности, даже невзирая на то, что, конечно, его образ во многом мог быть искажен, и изменен, и взят на вооружение теми, кто преследует совсем иные цели и задачи. Я вот еще хочу подчеркнуть все-таки такую тему, опять же, вернуться, что Бог есть Дух, и Дух дышит где хочет. И а проявление Духа каковы? Когда Дух подходит к человеку, и человек принимает, а что такое Дух в человеке? Это сфера совести, интуиция, когда мы чувствуем Духа. И Бог, его проявление, которое в человеке, это что? Любовь, кротость, смирение, воздержание, терпение, благость, мир. Вот это проявление плодов того, в ком есть Бог. Эти проявления Бога в человеке. Именно вот эти качества, которые, говорится, они, быть может, сейчас не столь модны, не актуальны, но это то состояние, в котором пребывают все небожители. Подумать об этом. Это то состояние благости, мира, любви, в котором пребывают наши предки. В сварге небесной, в царстве небесном, как не хотите говорите. Но это то состояние, которое можем и мы приобрести сейчас. И в этом состоянии мы переходим в вечность, и в этом состоянии пребываем. А там, где есть какие-то такие проявления нехорошие, зло или еще что-то, а за этими проявлениями, действиями стоят духи тьмы, духи злобы, которые толкают нас на всякие грехи. И это уже пекло, это совсем другая картина. А проявление доброго, опять же, источник, то Бог божественный. Вот такого расклада получается. Как познать Бога? А познать Бога по плодам Его, которые явлены и сказаны. А как в себе стать? Как в себе это иметь? А это прежде всего нужно то, что противоположно этому, все отбросить. И подчас себя. Не ставить себя во главе угла, в главе жизни, а именно Божье начало в себе. И оно потихоньку, понемножку, подобно семени, будет расти в человека. Как человек рождается, как Христос говорил, должно вам родиться свыше. Свыше, то есть от Бога, от Духа. Эта природа, божественная природа, она в человеке рождается. От соединения с Богом, она растет, и ее человек питает, а питает как младенца чистым словесным молоком. То, что служит нам ко спасению, к разумлению, именно благие советы, наставления Божественного. Мы в этом пребываем, об этом размышляем, мы в этом растем. Но все-таки хотелось бы еще вопрос, практически, допустим, что сейчас важно вот в обществе, если вот так разобраться, что сейчас важно нам? Вот, допустим, и ваш эфир Славянского радио. Часто поставляют такие темы, очень важные темы. И, кстати, вот в любой теме хорошо бы, чтобы в этом участвовали все, не просто слушатели слушали, а внутренне, мысленно, молитвенно поддерживали и участвовали, дабы что? Дабы было единство в народе. Это самое главное. Принцип «разделяй, стравливай, властвуй», а «объединяй и соединяй». Это другой принцип, чему мы сейчас призваны. Было время разбрасывать камни, а теперь время собирать камни. Время строить, время созидать. И это наше время, которое, как говорится, дается все в наши руки. Но, опять же, всему основа и начало – это странник, любовь несущий. Это любовь, которая, как бы, цементирует, она дает человека, уразумляет, как поступать, дает мудрости. И тем, которые… Я так, для меня была в свое время открыта, когда моя голова была переполнена этими знаниями. Я говорю, Боже, ничего мне больше не надо. Мне только одно – дай мне, чтобы вот здесь внутри был мир, покой, радость и спокойствие. Не надо мне эти знания, я изучал эту Библию, не надо мне этого ничего. Мне нужен ты, ты. И так открылось, что кого, кто любит Бога, тому даются знания от Него. Не знания те, которые ученые имеют, а именно знания Бога, Божественного. Именно та мудрость, которая от Бога исходит. И то, что нужно тебе, больше лишнего не надо. От этого сохрани мне нужно. А то, что положено мне, ты, Боже, сам знаешь, ты дай. И соответствующее дается каждому. И каждому человеку дается определенный дар, определенное служение, определенные черты его характера, которые божественны. И в сообществе людей, когда мы вместе, то получается живой организм. Не система, а живой организм. Когда друг друга, и мы объединяем единое целое, как пальцы на руке, каждый палец, но вместе, а мы кулак, как члены в моем организме, тело, как бы, разные как бы, органы, но все оно едино сработает. Так должно быть и община, или группа людей, или, как вы говорите, круг мужской. Вот на таком принципе должно быть. Мы к этому стремимся, к этому это еще долгий, быть может, путь, но это основа того, как должно быть. И это должно быть будущее царство, будущее время. Оно предстоит, оно придет это, и это мы к этому идем. Один из основных ключей, то, что я выделил из того, что говорит сейчас Петр, это ключ, то, что поставить его, чтобы он направлял, и чтобы вот именно вот это начало стояло над всем остальным и подчиняло себе все остальное. И тогда будет лад, тогда будет что-то новое. И уже исходя из такого чувства себя и чувства мира, созидать. Потому что тот, кто созидает, тот, по сути, ну, с таким чувством, он выстраивает вокруг себя пространство, в котором... Просто ищите, прежде всего, Царство Божие или Сварга, или Божественное, а все остальное приложится. То есть ищите духовного, а что по жизни нужно там для плоти, все будет, дано будет. Но основа всему в нашей жизни, основа всем делам, всем вещам, всему, это есть Бог Божественный. И это как основание, как вот в притчах, два основания. Основание на песке, когда человек сам своей жизнью строяет, там община или еще что-то делает, все это рухнет. Будет ветер, поток, вода снесет дом. А те, которые строят на основании камня, а камень есть уже то божественное начало, как ни называй и как ни говори, в каком бы ни было, но божественное начало – это твердое основание, на чем мы воздвигаем и строим, и это вечное основание, если это Божье. И прежде всего это основание важно возводить именно в себе через личный духовный труд, через выбор, через практику уединения, общения с Богом. Действительно, когда человек начинает общаться с Божественным, у него происходит какой-то происходит особый опыт. То есть он начинает ощущать, что мир живой, и мир также с ним общается. Просто он понимает, что это Бог. Но Бог, если даже Бог, любовь, Дух, в основе этого стоит свет. То есть, если в поэтической культуре, то это как раз то сияние, которым Рамха, то есть сила, созидающая миры, строит. Это вот как раз вот свет той Энглии, которая есть. То есть, это та первая основа, которая приобретает самые разные формы. Та вот жизнеродящая Энглия, если говорить языком староверов инглингов. Вот, кстати, я был в библиотеке Ленинской и нашел там диссертацию по народному костюму и вышивке. И там есть вот именно ссылка на слово Инглия, то есть там знак, вот тут реально вот свастика, да? То есть такой символ, как у староверов инглингов, например, написано Инглия, божественный огонь, которым творится мироздание. Диссертация написана, то есть, со ссылкой на народную культуру. То есть меня это очень удивило, то есть, ну, действительно, такая точность, что даже на этом уровне оно сохранилось, хотя, ну, в интернете можно видеть, что вот это все придумало, не было никакой Энглии, там это все вот выдумки. Но идешь в Ленинскую библиотеку, находишь диссертацию по народному костюму, вот можно даже по поисковику, по слову Энглия посмотреть, и он прям выдает четко. Вот поэтому народная культура имеет достаточно глубокие, интересные корни. И можно на то, что говорит Петр, смотреть из этих основ, то, что вот та любовь, которая животворящая, это и есть Энглия. То есть то, что создает миры, то есть свет великого Рамхи. И когда мы смотрим на содержательном уровне, то мы понимаем, что нет противоречий между... Пламенеющая любовь, сердечная, как говорится. Пламенеющая даже, вот есть такой... Вот, друзья мои, прошу прощения, уже вторгаюсь, уже больше часа в эфире. Очень красиво все рассказываете, но давайте-ка я уже как-то вмешаюсь в наш разговор, да? А то так, уже лекция, конечно, интересная, но, мне кажется, уже немножко затянулась. И давайте я принесу чуть-чуть так это жизни, да? Итак, все, что вы рассказывали, вот у меня сложилось двоякое впечатление. Вот вы рассказываете вроде бы про ведическую культуру, но при этом почему-то все время опираетесь на персонажа, который называют Христос, который, в общем-то, точно конкретно говорил, особенно если мы говорим не просто Христос, а если мы говорим Иисус Христос. Именно Иисус Христос, а не Христос, и не отдельный Иисус. Потому что Иисусов было множество, и Христосов было множество. Вот когда мы уточняем Иисус Христос, то в этом случае это конкретный персонаж, который был послан погибшим овцам Дома Израиля, который нес какую-то мудрость и так далее и тому подобное. Так вот, почему мы все время говорим про то, что где-то там сохранилась какая-то мудрость, про любовь, про любовь, про любовь, про любовь. Ну, давайте начнем разбираться с тем, кто же такой был-то Иисус, Иешуа. На еврейском языке имя Иисуса звучит как Иешуа га Машиях. При переводе на греческий это слово меняется на Иисус Христос. Иешуа обозначает «Бог освобождает», «спасение», «освобождает» либо «спасение», а «гамшах» переводится как «помазанник». Отсюда слово в греческий перешло именно как «Христос», которое образовано от греческого глагола «хрио», что означает «помазывать», «натирать», «смывать». Вот отсюда «Христос», тот, кто помазан. То есть «Христос» – это не имя Иешуа. Это всего лишь навсего некий образ того, что этот человек, которого, как говорили у нас на Руси, поцеловал Бог, отметил Бог, помазал. И вот таких вот Христов, Христосов, было огромное количество, о чем говорится в упомянутых, ныне запрещенных славяно-арийских ведах. И когда мы говорим про конкретно Иисуса Христа, то есть Иешуа, Машиаха, то мы тогда должны понимать, что первое, он всегда утверждал, я пришел только послан, только к погибшим овцам Израиля, только, точка. Все остальные народы меня не интересуют. И давать знания другим народам, это как, например, брать еду у детей с стола и бросать псам, либо метать бисер перед свиньями. То есть другие народы он сравнивал со свиньями, с псами. Мало того, когда мы говорим про то, что ну он же любовь нес, так, отлично. А почему тогда другие народы для него свиньи и псы? Это вот тоже очень важный вопрос-то. Ну, где кто из наших каких-то предков кого-то там называл свиньи и псами? А все очень просто. Дело в том, что он не говорил, что он пришел избавить еврейский народ от того гнета, который был установлен Иегова или Яхве. Он говорил, нет, я не разрушить пришел. Я пришел, чтобы сбылись все пророчества, которые описаны в древности, а вся древность, между прочим, ну, чтобы так еще на минуточку вспомнить, была посвящена Богу Израилева. А Бог Израилева – это вообще-то Яхве, Иегова. Это тот, который отделился от единой родовой системы и который был попросил разрешения, ну или которому разрешили создать свой народ для того, чтобы он доказал, что он тоже значим. И в одном из апокрифов рассказывается, как Сатанаил это все дело создавал, который сидел по одну руку от отца, а Христос сидел, Иешуа, по другую руку от отца. И вот этот Сатанаил решил создать свой мир для того, чтобы доказать, что он тоже крутой. Ему сказали, без любви у тебя ничего не получится, но ее не можем запретить. И дальше он там берет кучу всяких падших ангелов, проштрафившихся, перетягивает на свою сторону, с них снимаются печати Бога, и понеслась вся эта библейская история. Так вот, поэтому в конечном итоге возникает тот самый Иешуа, тот самый Иегова, это конкретный Бог Израиля. И когда мы говорим о том, что ну, он же вот посылал там ко всем народам, оп, секундочку, если мы читаем дословно, то тогда происходит следующая интересная метаморфоза. Все народы, это 12 колен дома Израилева. Он к ним пришел. И все 12 колен дома Израиля – это разные народы. Вот к этим всем разным народам идите. Идите. Вот, например, там написано. «Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите и паче к погибшему своему дому Израиля». Это написано и у Матфея, и у других. А почему такая вот интересная ситуация-то получается? Как нам всем, нас всех приписали к еврейским народам? Да дело в том, что еврейских народов по матери ребенок считается евреем. И поэтому от кого мать понесла, тот и еврей. И поэтому мы с вами встречаем удивительные такие явления, когда и китайцы может быть евреем, и негр может быть евреем, и кто угодно, тот, кто родился от матери еврейки. И вот этих как раз 12 колен основных – это и есть те самые все народы, которым посылал Иисус, которым он и прибыл, чтобы нести им что-то такое, чтобы вывести их в состояние уничтожения. Так возникает вопрос, а остальные-то народы здесь при чем? Вот если уж касаться Санти Веды Перуна, которая запрещена, давайте прямо вот конкретно дочитаем, прочитаем 14-го, ну, не стиха, а 14-го абзаца. Но отсутствие желания трудиться, объединить чужеземцев. Это чужеземцы, те самых, которых сослали в страну гор рукотворных, и где пытались сделать так, чтобы они своим трудом себе на жизнь и на жизнь своих детей добывали. Но она вот это вот желание, отсутствие желания трудиться объединило их. И покинули они страну гор рукотворных и рассеялись по всему миру, Мидгард земли. И создадут они веру свою и объявят себе сынами Бога единого. И станут кровь свою, детей своих, приносить жертву богам своему, дабы существовали кровный союз между ними и Богом их. Бог их – это не все боги. И это конкретно тот, который является Иегова. Это Бог Израиля. Дальше. «И станут светлые боги посылать к ним странников мудрых». То есть множество странников посылали. Множество, ни одного Иешуа, который был рожден. А посылали множество странников, один из которых был Иешуа. «Ибо не имеют они духа, ни совести, и чужеземцы станут слушать мудрое слово их, и выслушав будут приносить жизнь странников, жертву Богу своему». То есть опять кому? Яхве, Иегове. «И создадут они золотого тура, как символ своего могущества, и будут поклоняться ему». Ну и так далее. «И пошлют к ним Бога великого странника». Вот теперь уже конкретно, любовь несущего. Но жрецы золотого тура предадут его смерти, мученической, и по смерти объявят его Богом, и создадут веру новую, построенную на лжи, крови, гнетения, и объявят все народы низшими и грешными, и призовут перед ликом их создания Бога каяться и приносить прощение за деяния совершенные и несовершенные». Ну так вот, теперь возникает вопрос. А сколько же раз имя Господа Израиля, Яхве или Иегова, упоминается в древних писаниях, которые написаны на арамейском языке, которые потом еще на греческом были переведены? А очень просто. Около 8 тысяч раз. А вот конкретно в Ветхом Завете больше 6800 раз. Примерно 6828 раз. Ну, говорят, ну это же Ветхий Завет. Причем здесь Бог Израиля? А вот, ребята, читаем, сколько раз в Новом Завете имя Израиля прославляется. Оно прославляется 3000 раз. То есть в Ветхом Завете, вот в такой книженце, 6828, а в Новом Завете вот такое книженце 3000 раз. Теперь вопрос. Сейчас многие жалуются, вот евреи нас поработили, вот иудеи захватили все, и банки, и промышленность, и биржи, все у них, и образование, и книги не выпускают, и телевидение под ними, все у них. Но что мы слышим в священных каких-то строениях, там, церквах и так далее? Славься Бог Израиля. И те, кто здесь на улице проклинал евреев, иудеев, потом идет церковь христианскую и со свечкой отправляет свое славление Богу Израиля. Вопрос, ребята, о какой мудрости вы говорите? О какой любви? Вы отдаете, когда вы упоминаете это все и говорите, вот та мудрость, это примерно то же самое, как идти к источнику, который когда-то, может быть, и брал свой исток где-то там в глубине земли и очищен, и чем-то там насыщен, но на котором навалена огромная свалка, которая уже смердит, которая уже вниз, в этот источник, на огромное количество дряни из этой свалки натекло, и оттуда брать эту истину. А не проще ли обратиться к своим заповедям? Вы говорите, любовь только там, что ли? Ну-ка давайте опять же вернемся к Санти Веды Перуна, ныне запрещенной в Российской Федерации. И вот прям конкретно заповеди Перуна. «Почитайте родителей своих и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них, так же и о вас проявят заботу чада ваше. Сохраните память о всех предках ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов, дочерей, ибо это родичи ваши, мудрости, цвет народов ваших. Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле расы, чтобы не причались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные, прекрасные, для дела славы святой земли вашей. Не творите чудес на благо свое, а творите чудеса на благо рода своего и рода небесного. Помните, помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, и помогут вам ближние ваши. Творите дела добрые, да во славу рода Вышнего и предков ваших, да обрящите покровительство от богов светлых ваших. Помогайте всем силами строить капище святилища, сохраняйте мудрость Божию, мудрость древнюю. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук не омывает, тот силу Божию теряет. утверждайте на земле ваш закон небесный, что дали вам святые боги ваши. Не забывайте богов ваших, возжигайте во славу богов и курение, благовония, обрящите его благосклонность и милость богов ваших. Не чините обид соседям вашим и живите с ними в мире и согласии. Не унижайте достоинство других людей, да и не унижено будет ваше достоинство. Не творите бед людям других вер, ибо Бог Творец един над всеми землями и над всеми мирами. Не продавайте вы землю свою, злато, серебро, ибо проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. Защищайте вы землю свою, да победите вы оружием право всех врагов расы. Сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную вы язычникам. Язычник – это представитель другого народа, язычий – это народ, чтобы понять, говорящий на другом языке, то есть немец. Сейчас современным языком немец – это как раз язычник. Язычий из другого рода, непонятный мне, не мой, язык не мой, не понимаю я его. Не убеждайте вы тех, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Сберегайте ваши капища и святилища от поругания язычников, если не сбережете вы святыни святой расы и веру предков ваших, посетят вас годы горести до обиды со страданиями. Кто убежит с земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего, да не будет ему прощения рода, ибо отвернутся боги от него. Да не возрадуйтесь вы горе чужому, ибо кто чужому горе дает, со себе горе призывает. И дальше еще три прочитаю. Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и обрящите покровительство богов ваших. Любите ближнего вашего, если он того достоин. Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою, и богов прогнете, и кровь рода загубите. Это только, даже еще не все, заповеди бога Перуна. Но ведь есть еще заповеди Сварога, которые касаются практически всех сфер жизни. Например, убегайте от кривды, следуйте правде. А правда всегда это правь, это значит божественный уровень. А где брать, там и любовь. Дальше надо относиться уважительно к старикам. Ну, это все уже у Перуна тоже было написано. Природу необходимо защищать, не губить без особой надобности растений, животных. Дальше Сварог заповедовал правильно воспитывать своих детей и привать им доброту и быть примером правдивости и трудолюбия. Также есть заповеди Лады, которые касаются отношений в семье, способов усиления родов, которые из них досорить в союзе семейным лишь лад и любовь. И да не постигнут союз семейный тот беды, лихолетия и утраты. Живите, люди, в союзе с природою, познажая ее, а не губя ее. Также макошь есть, небесная пряха, которые касаются уже каких-то конкретных там по судьбе дел. Человек сам является творцом своей жизни и своего узора. Хотя богиня, конечно, и плетет основную нить, то есть рог, но человек проявляет себя в заданных обстоятельствах и зависит от него, ну, в общем, выборы и так далее, в первой ситуации. А теперь вопрос, друзья мои. А вот то, что мы вот говорили про конкретного посланника, конкретного к иудеям, которые уже погрязли в грехах, там уже содомиться, там уже разврат, уничтожение, кровь, чего там только не было. И мы говорим, ну вот же любовь, вот же любовь. А вот это не любовь, что ли? Вот эти заповеди, что мы должны вообще как-то откинуть, в чем мы, вот целый час мы говорили про любовь человека, который пришел в Содом и Гоморру там условно, но пришел конкретно к иудеям, принес конкретно им, что было необходимо, и говорил про любовь в их понимании. И прям говорит, вот туда не ходите, там все нормально, там все хорошо, там вот язычники, они вот своим богам, там все нормально, хорошо. Понимаете, это то же самое, как, например, вот представьте себе, нормальная школа, и вот десятиклассники вот живут, да, вот нормально. И вдруг в эту школу, в 10 класс, приходит такой пацан, слово пацан от слова поц происходит, кто не знает. Посмотрите, что на еврейском означает слово поц, как говорит пацан, да? Так вот такой пацан приходит весь, который вышел только что из тюряги, и там в тюряге у них была школа начальная, первый, второй, третий класс. Вот у него закончил, и всех строит десятиклассник, говорит, так, пацаны, слушай, вот так вот надо себя вести, да, чтобы все было нормально. Эти ребята, десятиклассники, уже давным-давно эту школу, первый, второй, третий класс прошли, причем в нормальных условиях. Они на золотые медали идут. А вот он их пришел и строит, потому что он знает по первому, второму, третьему классу, которая школа у них есть в колонии, вот как себе надо вести, как... и он строит, учит этих ребят. Вот примерно наш разговор сегодня, вот так вот, честно говоря, мне напоминает вот этот разговор. Вот какой Иисус молодец. Тот, который же пришел к евреям, принес им любовь, который пришел исполнить все заповеди, которые должны случиться, заповеди против гоев, по уничтожению этого мира, где Яхва – это Бог Израиля, который говорит, как надо капища святые рубить, как надо уничтожать всех людей, как надо то-то-то-то-то, который смешает всех с грязью, и семьи гоев равно скоту и так далее и тому подобное. И не давайте вы брату там своему в долг ни серебра, ни хлеба, а давайте серебро там, и хлеб другим народам в рост, и через это станьте, и так далее, и тому подобное. Вот эти заповеди-то вообще должны были исполниться-то. Вот и это все во славу Бога Израиля, во славу родов, которые Бог Израиля створил в Эдемском саду, а не тех, которые были рождены от светлых богов и предков, кому земля была и мужчинам, и женщинам сразу дана. И почему образу и подобие тот же самый Сатанаил создавал себе людей, мужчину и женщину, только из глины, и в которых он вселил ангелов третьего уровня, которые вы запили, там очень плохо было им в этих телах. Одного звали Адам, то есть по-шумерски созданный из праха земного, из глины, Адам – это глина, а второго звали Лилит. Вот почему мы все время пытаемся искать бриллиант где-то на в чужом месте, и не в какой-то там мастерской, а на свалке. Ну вот вы мне объясните, что вот сейчас, это вот на передаче, больше часа мы рассказывали про то, как Иисус нес любовь. Ну, нес любовь, да, к иудейскому народу. Молодец, я его уважаю. Красавец, здорово. Хоть как-то пытался что донести. Но это любовь конкретно для иудейского народа. Для этих всех колен Дома Израиля, для всех народов Дома Израиля. Мы-то здесь при чем, ребята? У нас есть свои заповеди, которые очень просты, понятны. И теперь вопрос. А вот кому-то из русских людей, славяно-русов, то, что в Ветхом Завете творилось, вот это вот брат сестру накручивает и там рождает, и там и подкладывает ее под фараона там, или под кого-то еще, обманывает и это вообще нормально для славяно-русов? Нет, это ненормально. Таких людей выродками называли. Но вот Иисус приходит к таким и говорит, ребята, не надо этим заниматься. Славяно-русы говорят, а нам не надо об этом говорить, у нас и так этим не занимаются. А потом появляется христианская церковь и говорит, нет, вы грешные, вы должны этим заниматься, чтобы этим потом каяться, ходить. Понимаете, вот это вот когнитивный диссонанс в голове у меня в течение всего, как вы рассказываете, красиво все говорили, молодцы, здорово, но славяно-рус это здесь при чем? Где здесь ведическая культура? Иисус, да, обучался ведической культуре, но он взял самое простое, что туда было, самым-самым простым языком и донес до тех, которые уже там пустились до уровня падших, погибших овец. Славяно-рус-то здесь при чем? Вот я вот этого понять не могу. Когда мне так вот рассказывают, я слушаю, слушаю, а потом начинаю думать, а мы-то здесь при чем? Зачем мне это рассказывают? Я что, вот это все Содом и Гоморра вообще могу допустить в своей голове, что ли? Нет, не могу. Я могу свою жену под кого-то подложить? Тоже не могу. Я кого-то могу ограбить в рост, ему дать, что потом деньги? Да тоже не могу. А что тогда? У меня все эти заповеди мои есть, моих богов и предков. Все они есть. Теперь, если Вселенная была создана нашими богами и предками, а мы были дальше как продолжатели, то есть дети, не рабы, а дети, значит, в моей крови все эти уклады есть, все это веда, которая сказала, мудрость переводится, мудрость вселенская веда переводится на современный язык. Здесь ты прав. Она в моей крови есть. И если я чувствую зов крови, я никогда ни на садомизм, ни на какую там ерунду, ни на какое изуверство не пойду. И мне то, что кто-то рассказывал кому-то, какому-то преступнику, как надо себя правильно вести, не нужно, я не преступник. Понимаете? По большому счету пришел дядька, который рассказывал преступникам, что не надо быть преступниками, но при этом все заповеди должны исполниться. Все, у меня голова вскипела. Вот я хочу спросить, о чем мы хотели-то нашим радиослушателям донести этой передачи, друзья мои? Ну, все-таки, что не говори, а проявления даже того, как вы сказать, Иешуа, или как вы называете, они проявления характерны для любой страны, для любого мира, во всей Вселенной, во всем мироздании. Любовь, она везде есть любовь, если она Божья любовь. Согласен. Это, так у нас, о любви-то, у нас о любви наши все предания говорят. Я не говорю о евреях, я не говорю о церкви современной. А он пришел кому? Он пришел кому? Он где был родился? Он родился среди иудеев, он был обрезан. Нездоровые имеют нужного врача, а больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников. А мы-то при чем? Мы-то больные, что ли? Вы праведники, а я грешник. Так, я поздравляю. Хорошо. Ну, вот. Но только так дело-то в том, что кто тебя грешником сделал, другой вопрос. Может быть, не ту литературку прочитал и грешником себя записал? Ну, я жил в свое время, не знал ни о Боге, ничего. Ну, так это что? Слушай, так давай тогда по-другому говорить. Ты был обманут в свое время. Вот давай так честно говорить. Ты был обманут, потом прозрело, что оказывается, что-то здесь не то. И ты стал искать. Но поскольку у тебя заложена была платформа вот эта христианская, иудохристианская, точнее говорить, иудохристианская, то в этом случае ты, переходя в ведическую культуру, цепляешь за это, прям тебя якорь держит, и ты все привязываешь туда. Вроде бы вот направленных богов, ну, Иисус. Вроде про это Иешуа. Вроде это помазанник. Вроде, слушайте, но Иешуа – это имя конкретное, конкретного человека. Дальше, греческое слово, которое мы здесь кучу грехов, там, кучу слов принято, грех – это ошибка переводится, да. Дальше там, вот все, что мы говорили, иудейские и греческие слова. Русские-то слова какие? Где они здесь? Где послание, это что, к русским людям это было? Нету. Этого нет. Там говорится, не ходите сюда, а их рощи святые уничтожьте. И это должно было случиться. Иисус говорит, да, я пришел, чтобы случилось. Их рощи уничтожайте. Я пришел спасти иудеев, чтобы они вернулись в силу и славу и стали над всем миром править. Вот что, по сути дела, к чему Иисус призывал-то. Если так разобраться. Если он не отвергал старых укладов, а сказал, что они должны исполнить, исполнится все пророчества, не убрать их, а чтобы они исполнились. А все пророчества идут к тому, что я увеличу ваше семя, как песок в море, чтобы вы могли быть над всеми другими народами. Это берем Ветхий Завет, то есть Тору. Там это написано конкретно. В договоре с еврейским народом. И вот Иисус говорит, это должно случиться. Ну, ребят, чтобы это должно случиться, вы перестать должны друг друга уничтожать. Вы должны нормально там это совокупляться, а не как в Содоме и Гоморре. Вы должны соблюдать вот это, чтобы друг друга там поддерживать. Он пришел к иудеям, чтобы усилить иудеев, чтобы они вышли из состояния самоуничтожения и стали тем сильным народом, о котором сказал Господь, Бог Израиля. Вот что он пришел сделать-то. Он не пришел спасти славяно-русов. Он их считал свиньями, перед которым не надо бисер метать, давать им знания. Он считал псами, а пес вообще-то на Ближнем Востоке – это еще хуже, чем свинья. Понимаете? Так что, друзья мои, еще раз, если у кого-то есть заноза какая-то, что я грешен, еще что-то, ну, я поздравляю, это ваш личный путь. Но при чем здесь другие люди нормальные, которым в голову не приходит, что он грешен, который не обманывает никого? Что такое грех? Ошибка, да? Уже перевели с греческого. То есть я никого не обманываю, в рост не даю, я люблю свою жену, своих детей, я люблю свой род, я люблю общество, я люблю людей, живущих в обществе. Я понимаю, что мир своим богами, значит, я весь мир люблю. Я люблю своих богов, потому что я наследник Божий. Раз так, я отвечаю за этот мир. Ребят, какие мне еще заповеди нужны? Ну какие? Вот если кто-то поверил, что он свинья, это не означает, что все должны поверить, что все свиньи. Если кто-то сказал, я грешен во всем, это означает, что все грешные. Если кто-то кричит, спасите меня, это означает, что всех надо спасать. Тем более теми методами, которые против него же и сделаны. Понимаете, вот вы либо на стороне богов и предков, которые сотворяли эти миры, и чьи наследники мы являемся, либо на стороне Сатанаила, который создал вот это все, и где является там, его продолжение, это Яхва Иегова, который является... Между прочим, слово «Израиль» переводится как «богоборец», который стал против Бога единого, Творца единого, кому относился Сварог, между прочим, там род сначала, потом и так далее, Сварог. Вот против них он стал. И вот эти заветы пришел Иисус укрепить Иешуа в иудейском народе. Так что, друзья мои, давайте тут разберемся с первичной информацией, с первичной. И тогда вот эти разглагольствования, давайте мы возьмем бочку меда, где цианид вложен, или там что-то, яд какой-то, и скажем, ну это же бочка меда. Нет, ребята, там цианид, там яд, это уничтожение для славяно-русов. И не будем говорить, это ведическая культура. Там есть какие-то были взяты основы, но зачем искать это на свалке, если у нас это все лежит в нашем доме? Ну кому в голову придет, если у вас в доме есть все необходимое, идти на свалку в другую чужую страну, где люди это выбрасывают из своих домов за негодностью, и там пытаться найти истину? Я не понимаю, зачем это нужно-то? Ну вы обратитесь, вот вообще сам замысел-то какой? К чему? Да станет понятно. Сатанаил создал свой мир как богоборец, потом там что-то пошло не так, туда пришел Иисус, чтобы восстановить эту систему, чтобы богоборчество теперь шло нормально. А мы говорим, давайте возьмем за основу любовь. Любовь. И теперь нам всем станет хорошо. Всем славяно-русам станет хорошо. А свои заповеди мы что-то забыли. Ой, да нет у нас ничего. Да мы свиньи подзаборные. Ну, поздравляю, кто свинья, тот и хрюкать должен. А раз хрюкаете, идите в стойло. Стойло вас там резники поправят. Кто такой резник, понятно? Это не фамилия, резник. Изначально. И тот, который проводил обряды для того, чтобы гавах добывать, когда он тыкал и кровушку пускал. И, кстати, Иисус присутствовал на этих всех мероприятиях, где гавах добывался-то, где кровища-то шла по щиколотку по всему храму. Так что, ребята, а вы чего вообще ждете-то? Как вы можете брать чужое, которое настроено на уничтожение нас, восхвалять это и ждать какого-то счастья? И искать там какую-то истину. И, не заб... и свою не замечать, от своего отказываться. И все так это делать красиво и убедительно. Я вот этого не понимаю. Зачем? С какой целью? Грешник. Кто тебе сказал, что ты грешник? Кто тебе сказал, что ты грешник? Тебя сначала ввели в грех, потом сказали, ты грешник, теперь кайся. А кому каяться? К тому, к Иегове, к Богу Израиля. И славь его. Вот его славь. Вот что тебе сказали. Действительно, Алексей, есть перебор в... Ну, есть такая настройка, там, покаяние за грехи и так далее. Этот образ, ну, как вот в славяно-арийских ведах говорится, что и сделают остальные народы грешными, себя поставят выше этого. Действительно, есть эти уловки, которые есть в этих писаниях, это надо очень четко понимать. Насколько я понимаю, в чем содержание? Что ну, те же самые славяно-арийские веды, то есть это то, что мы получили, это где-то 2000-е годы. Там может быть 2004 или даже 2009 год, это издание. Издание, и как бы мы ну, доверяем тому источнику, что наши предки говорили так. Ну, наверное, так. Хотя ну, не все в это верят. Типа, а где вы были раньше, почему так не говорили, как бы... Есть вопросы и по лингвистическим экспертизам тоже, то есть ну, текстологии и так далее, вот, и по форумам и так далее. Но не суть в этом. Суть в том, что главное то, что есть у человека, это веда. Это то, что он извлекает изнутри. И понятное дело, когда есть на щите там, образ Тарха, дождь бога, но об этом информации нет. То есть в ведах ничего нет про Тарха, дождь бога, кроме того, что... Ну, там есть о нем упоминание, то есть там совсем мало информации. Вот. Но человек, когда, вот, допустим, пошло вот разворачивание христианства, то есть вот этой вот церкви, был явлен образ Христа как того, кто несет любовь. И, в принципе, понятие это же божественного... подмена изначально, подожди, это же подмена. Ну, видите, как это в анекдоте. А вот мой сосед, ему на 3 года младше или там старше, он говорит, что по 3 раза в день со своей женой это делает. Так и вы говорите. Ты знаешь, вот на заборах очень много чего написано. За эти 1000 с большим лет написали столько всего, что тут мама родная, все, не разберешься. Так еще раз говорю, у славяно-русов вселенная в крови. Мы наследники великомудрых богов и предков. У нас в крови это все находится. Зачем искать в чужом болоте то, что есть у тебя в твоей крови? Твоя кровь – это не болото, а болото – не кровь. А нам сказали, вот там, это там, это там. А вот это не в полной мере. Слушайте, да все проявлено. В древности же говорили наши мудрецы. Хочешь узнать малое, скрытое, где-то потаенное, посмотри на небеса. Хочешь узнать, как устроена Вселенная, посмотри под ноги. Все это есть, все это существует. Зачем нам обращаться к кому-то, к чему-то, что конкретно для кого-то, для первого класса колонии, если мы уже это все знаем, и если мы там в 10 классе. Ну, еще раз скажи, пожалуйста, ты часом не садомит? Нет, наверное, да? Ты часом людям-то в рост не даешь, не пытаешься через это кого-то там подстроить под себя? Ну, наверное, нет. Слушай, а зачем тогда тебе нужны заповеди, как это не делать? Ну, если ты и так это не делаешь, ну, ты с ишаком не совокупляешься, нет? Ну, значит, тебе не надо говорить, слушай, с животными не совокупляйся. Если ты никого не обманываешь, тебе не надо говорить, что ты никого не обманывай. Заповеди нужны в том случае, вот такие вот, которые там, как назидание, где говорится, если ты будешь это делать, за это тебе будет вот так. Но ты же ты так не делаешь. Вопрос, какую мудрость ты можешь найти там, где сказано, эй, те, которые совокупляются с животными, не совокупляйтесь, будет хреново. Ну, где, допустим, мудрость? Та же Нагорная проповедь Христа, там же не об этом, там же совершенно другие вещи раскрываются и другие совершенно образы. То есть, ну, то, что ты говоришь, ты достаточно сильно обесцениваешь то, что в принципе сказано в священных писаниях других народов. Почему я должен это возносить, если то же самое я в наших заповедях? Что возносить, но есть... Нет, секунду. И вот в наших заповедях это все написано. Причем здесь 10 заповедей, которые приходят к тому, что любите Бога Израиля. Но все же к этому приходит. Я не знаю, при чем здесь вообще Израиль, я вообще о нем слышать не хочу. И видеть, причем тогда Иисус, который пришел усилить пророчества, чтобы они сбылись, которые давались как заветы для детей Бога Израиля? То, что касается Израиля, мне это вообще не нужно. Мне не нужно. А зачем тогда мы в этом копаемся? Ведь все, еще раз, Бог Израиля употребляется очень много раз, 3000 раз примерно, в Новом Завете. В Новом Завете. А Новый Завет вообще-то, если так на секундочку, это... Иисус, Иешуа. Весь Новый Завет строится о жизни Иешуа, о том, как он жил, о жизни взаимодействия с учениками, о том, как он был распят, как он воскрес и какие дал он заповеди перед тем, как вознестись. Вот и все. Вот в этой небольшой книжечке, нескольких книжечках, там больше 3000 раз упоминается Бог Израиля. А ты говоришь, а при чем есть Бог Израиля? Ты же говоришь про Иисуса. А раз ты говоришь, значит, должен понимать, чего Бога он восславлял, и чьи проповеди для кого должны были исполниться. Нельзя сказать «А» и потом убирать «Б». Нельзя сказать «Я», а при этом убрать весь алфавит, все 30 там с лишним букв, и сказать «Вот только одна буква «Я». Нет. Это все в совокупности, это цельно. Иисус – это представитель иудейских 12 колен, иудейского народа, всех народов дома Израиля. Он был рожден, он был обрезан, он изучал всю Тору и все-все-все там Танах и так далее. Он это прекрасно знал. И его называли учитель, раби. Это все стандартно. И после этого ты говоришь, а при чем здесь Израиль? Я говорю, а при том же, что это был сын 12 колен дома Израиля, которого послали там немножечко навести порядок, чтобы сбылись все предсказания. Так что говоришь Иисус, говорим партия, подразумеваем Ленин, говорим Ленин, подразумеваем партия. Одно без другого не может жить. Я не подозреваю этого. Я по-другому смотрю на эти вещи. По-другому. Отношение к Иисусу мне по-другому. Здесь Израиль в стране, котлеты отдельно. Не может быть. Это как тебе сказать, что ты не русский человек. Понимаешь? Вот мы говорим о тебе, но это не русский человек. Ну, то же самое. Раз ты не русский человек, ты не относишься к русской культуре. Вот примерно все сейчас пытаешься то же самое сказать. Я от иудеев вытаскиваю Иисуса, который конкретно к ним пошел, который только им давал, только им. А все остальные были псы и собаки, да? Который, чтобы вот пришел, чтобы исполнить все пророчества. Ну, только порядок навести. Говоришь, не-не-не-не-не, мы сейчас Иисуса вытаскиваем, оторвали. И вот иудеи. Вот то же самое. Сейчас тебе сказать, ты не русский человек, ты к русской культуре отношения имеешь, поэтому ты и по-русски ты не должен говорить. Так ты хороший человек, но не русский, и русская культура... Вот примерно то же самое. Ты и русский человек – это одно и то же, это неразрывное. И Иисус, и Иешуа, и иудеи – это одно и то же. Это выход из иудейского народа, вернувшийся в иудейский народ для того, чтобы все заповеди случили, чтобы иудейский народ стал сильнее. Вот с этим он пришел. А слова про любовь так касаются чего? Касаются иудейского народа, опять же. опять же, иудейского народа, а не то, что вот ты сейчас говоришь, давайте мы это выкинем, тут мы рыбу заворачивали, вот тут вот это играем, это не играем. Нет, мы должны принимать целиком все как и есть, с точки зрения исторического контекста, с точки зрения того, что происходило в нем, с точки зрения народов и тех групп, гаплогрупп, которые в нем существовали, что там происходило, и после этого мы можем рассматривать Иисуса как уже того, кто был послан. И нельзя его выдрать отдельно. Ну нельзя, иначе это неуважение к самому Иисусу. Давайте уважать Иисуса, какой он есть. Он был хороший дядька, нормальный дядька, пришедший выполнить свою задачу. Как говорят, миссия. И опять же, иудейское слово. Понимаете? Так что вот давайте определимся. Мы оттуда что хотим? Про любовь? Так я прочитал вам заповеди. Там про любовь тоже сказано. Про порядок, как жить? Так в нашей заповеди тоже сказано. Только там это сказано во славу Бога Израиля, а у нас это сказано во славу родов наших, во славу Руси матушки. Так какая сторона-то вам больше подходит? Определитесь, наверное. Давайте не будем себя обманывать. Мы 2000 лет нас обманывали. И еще до этого пытались обмануть. Ну зачем же нам продолжать жить в обмане, еще этот обман пытаться защищать под разными соусами? Нет, это не так, мне кажется так. Да не кажется, смотри на то, что есть. То, что тебя это привело к каким-то рассуждениям, то, что ты как отшельник, это классно. Я с тобой согласен. Надо иногда побыть отшельником. Но при чем здесь Иисус-то? Ну он-то здесь при чем? То, что он 40 дней находился, так это понятно, это его жизнь. Так таких же праведников огромное количество в славяно-русских родах. И даже Бог, которого это, кстати, приравнивают к Иисусу, тоже имел 12 учеников, также был распят, также воскрес и так далее и тому подобное. Вот прямой аналог, вот они. Так зачем нам говорить про Иисуса и Иешуа для Израиля, когда есть свой даже Бог, который имел все те же отличия и также воскрешал, и также давал знания, и также был предан, и так далее и тому подобное. Все то же самое. Такие же принципы, но который приходил к нам поправить рода наши, какие-то дать знания, которые были на тот момент утеряны. Вот я не могу понять, что, вот свое оно какое-то это, как там Михалков писал, да, хай, все родное хай, это сало русское едят, да, вот из этой серии, что ли? Зачем? Для чего? Вот я хочу понять, где тут ведическая культура? Вот даже Бог – это ведическая культура, там знания простые, понятные, можете заповеди даже Богу прочитать, они простые, понятные, дословные, там не надо что-то много-много описывать. И они понятны, они откликаются. Здесь считают для иудейского народа, для иудейского народа, для... славься Бог Израиля, славься Бог Израиля, Яхва, Яхва, Яхва, Яхва. Все пронизано, все пронизано. Славься Бог Израиля. И мы хотим вырвать, взять чужеродное, а своего... Вот я вот это понять не могу, зачем? Вот тут иудейская культура, а тут нет. И что? А у нас-то как называется? У нас сейчас на минуточку, сейчас к началу перемотаю. У нас называется «Ведическое учение Христа». И где здесь ведическое учение Христа? То, что он иудеям говорил про любовь, любите друг друга, ребята. Вот это вот ведическая культура. Ведическая культура – это намного шире, это мудрость вселенская. И она не касается какого-то маленького иудейского народа, который погряз во все грехи, которые только могли быть. Веда – это мудрость вселенская. Ведическая культура – это культ Ура, это понимание, сияние, понимание божественной мудрости, следование ей. А веда – это осознание целиком всей вселенной. Так она у даже Бога представлена, а у Иисуса нет. У Иисуса вот эти 10 заповедей. Вы напомните мне 10 заповедей? Нет, как они звучат? Ну, в принципе, где там ведическая культура? Это один принцип. Причинно-следственный механизм. Это одна, один принцип. Это один принцип. Причинно-следственный. Если ты сделал то-то... Дальше. То разве Иисус эти 10 заповедей-то вообще-то придумал? Нет, они относятся вообще-то к Моисею. Слушайте, товарищи, он повторил на Нагорной проповеди, по большому счету, учение Моисея. Но Моисей конкретно занимался иудейским народом. Тут даже ведической культуры нет. Он повторил сказанное Моисеем, Мойшей, который водил народ, чтобы угробить всех, кто сбежал с Израиля с большими кушами деньгов, для того, чтобы вот этого здоровенного тельца на 20 тонн золота уперли из Египта, товарищи израильтяне. 20 тонн, чтобы так на минуточку понять, сколько весил этот телец, когда они собрали с многих тысяч народа, ушедших и женщин, и мужчин, и детей, и стариков, вот это все золото, и создали тельца. Странно, что за ними как-то погнались египетские вот эти товарищи-то, представители фараона. Уперли слишком много. Так вот он им вводил 40 лет для того, чтобы сдохли те, которые там еще жили, и чтобы дать им новое что-то. И пришел он на Синайскую гору, увидел и помер. Вот эти вот, вот это все Иисус как заповеди повторил на Нагорной проповеди. И чего, и где есть ведическая культура? Моисей тоже к ведической культуре относился? Ребята, я вообще-то, ну, я чуть-чуть это улетаю уже. Мы пытаемся, еще раз, пытаемся отталкиваться от тех занос, которые в нас кто-то вставил, мы пытаемся всех подвести под эти занозы. Ребят, давайте занозы-то уберем, посмотрим на мир пошире. А как оно было-то на самом деле? Ведическая культура у нас в крови, веда. У нас в крови. Мы представители отражения Вселенной, Вселенной внутри нас. Что мы все время на стороне где-то ищем? И вот когда мы вот это все поймем, тогда разговор о чем-то чужеродном, ну, сразу превратятся во что-то нормальное, свое. А так мы что-то ходим, плутаем, движемся куда-то. И что? А нас убивают. Мало того, мы сами себя убиваем. Мы сами себя убиваем. Наши рода себя убивают. Почему? Да потому что корни мы сами свои отрезали, а поливаем дерево чужое. Ну, чужие корни льем в свою воду. А свои отрезали. А наше дерево уже рушится, уже падает. А мы все, давайте мудрость найдем у того. А давайте у этого найдем. Нет, у этого лучше найти. Давайте на его корешки, чтобы его дерево... Славься, Бог Израиля. Аллилуйя еще давайте скажем. Аллилуйя, да? Славься, Яхве. Переводится. Ну вот, что мы хотели этой передачи до современных слушателей донести? Что Иисус был крутой? Да, он был крутой. Он был посланник? Да, он был посланник. К иудеям? К иудеям. Славил кого? Бога Израиля. Для того, чтобы израильский народ стал сильнее. Вот эта мудрость. Классно. Давайте всем славянам эту мудрость сейчас усилим. Мы, конечно, ведисты, мы, конечно, там родноверы и так далее, но мы давайте вот туда. Вот любовь он нес. А то, что свои и Лада, и Макыш, и даже Бог, и Перун, и Сварог, что они любви не несли? Что, там нет ведической культуры? Не знаю. Мне как-то это странно смотрится. Вот я сижу, я целый час вас слушал и думаю, ну чего. Ну может, просто проскользнет что-то такое на самом деле ведическое. Ну, прочитайте Нагорную проповедь, она не такая большая. Стихов там 30 не наберется. Ну, может, там наберется, конечно, сейчас. Пошутил. Побольше будет, конечно. Наберется. Наберется. Насколько я понимаю, что действительно выход в том, что, ну, в чем особенность русских людей? Что через разные образы, которые, ну, попадают в нашу землю, мы распаковываем наше внутреннее знание, нашу внутреннюю веду. И все равно мы создаем свои внутренние проекции. То есть даже если мы понимаем, что взять неоткуда, мы берем это изнутри. И в моем понимании важно этот механизм, ну, видеть, что действительно, ну, есть мудрость, ну, и в Библии, потому что ее не может не быть. Ведическая мудрость – это мудрость о конах мироздания. Мы не можем сказать, что в той же Библии нет, или, допустим, в притчах Соломонах нет ведической мудрости. Она рассеяна по всему миру. А что, у нас Ветхий Завет – это притча Соломона? Ну, я про притчи Соломона говорю, как в принципе, как вот… Ну, нет, притча Соломона – это притча Соломона. Ветхий Завет – это Ветхий Завет, это Тора. Ветхий Завет – это Тора. Причем здесь Тора и притча Соломона. Притча Соломона – это сборник, как это, кунсткамера. Вот Петр Первый собирал кунсткамеру, где не только уродцы были, а вообще какие-то чудеса были. Но это что, изобретение Петра Первого, вот эти вот, то, что он там собирал? Нет, это помещение, которое он, собственно, сказал. Вот об этом будет об этом разговор, что во многом христианская культура, она выбрала в себя греческое богословие, то есть не только израильское. То есть вот то, что ты говоришь, иудейское, там очень много разработок и... А при чем? Причем русские люди здесь при чем? Ну, греческое, понятно. Смотри, насколько я понимаю, русские люди – это по своей природе ведисты, то есть они всего извлекают веду. прежде, ну, вот они погружаются, какое бы учение ни было, они смотрят, какие есть интересные ключи, и погружаются вовнутрь. И, опять же, в моем понимании, почему христианство смогло прийти на Русь, потому что, видимо, на тот момент у них действительно была какая-то любовь, был какой-то свет, и были те разработки, то есть они сделали шаг вперед. Ой, какой ты добрый человек очень. Подожди, Игорь, ты очень добрый человек. Я так думаю. Ты думаешь, потому что ты добрый человек. На самом деле, если ты прочитаешь внимательно, как христиане завладевали всем, ты увидишь, что там конкретно иудейские все манеры, которые были прописаны в Ветхом Завете, как уничтожать своих врагов, как травить, как обманывать, как разделять и властвовать, как наветы наводить, как подставлять, как хуцпой заниматься. Это конкретно все, вот как внедрялось христианство, это конкретная хуцпа с уничтожением физическим, с подкупом тех, которые приходили с мечами, огнем уничтожали селение, спецселение, приходят христиане, ну, не христиане сами, нет, а наемники христианские, кому заплатили. Приходится вырезать все селение, то есть, ну, сгорело, бывает, ну, случилось так. На следующий день другое селение. А почему? А потому что до этого приходил миссионер, говорили, примите истинное слово Божье, иудейского Бога. Да? Говорит, не-не, у нас свое есть. Ладно, сыны мои, все хорошо, я от вас пошел. Легли спать, утром не проснулись, потому что пришли наемники. Вот таким вот образом все делалось. Понимаешь? А ты говоришь, они приняли, Я думаю, что возможно, были и подобные вещи, но все равно, если народ крепок в свою вере, то вера достаточно, она исторгает все инородное. Слушай, ты знаешь такое понятие, хранители веры, кто это такие? Это что, это весь народ, либо это отдельно взятые люди, личности? Отдельно взятые личности. Хранители, ну, это отдельно взятые личности. Хранители, но вера-то она в народе живет. Сейчас, секундочку. Хранители – это те, которые хранят веду, это как учителя. У евреев это раввины, а у нас это жрецы, волхвы, ведуны и так далее. Так вот, для того, чтобы уничтожить народ, необходимо сделать несколько вещей. В первую очередь, уничтожить хранителей и учителей, наставников. Их единицы. Потом дальше необходимо внедрить культ золотого тельца, то есть поклонение деньгам. Третье – развратить девочек. Вот это все случилось. Поэтому ты вот сейчас говорил же, и Петр говорил, так неизвестно, давно же было. Вот иудейское-то мы знаем, а своего-то как бы и нет. Ты же сказал, вот недавно, только в 90-х годах появилось, хотя ты же нашел знаки Инглии, которые к 90-м годам, наверное, относились, да, которые постарше-то были. То есть это присутствовало. Это присутствовало. Вопрос, хранители где? А хранители так раз, а нету. Книжки раз сожгли, а нету. И потом, давайте вместо этого, вот, ну, хороший же народ-то, вот, ну, Иисус же хороший, вот давайте книги о нем распространять. Но самое-то смешное, кто не примет Иисуса, тот никуда дальше по жизни не пройдет. Слушай, в Советском Союзе вообще-то было такое понятие, кто не вступил в ЛКСМ, тот дальше коммунистическую партию принят не будет. И кто не был в коммунистической партии, тому наверх закрыты пути. Не с нами, значит, против нас. Ну, либо воздержавшийся. Слушай, разве это не знакомо? А кто строил Советский Союз изначально? Ну, по чьим принципам-то? Кто вот эти коминтерны создавал и все остальное? Уж не те ли люди, которые относятся к библейскому народу? Конечно, те. А кто возглавлял ГУЛАГи? Кто возглавлял всякие расстрельные команды, суды и так далее? Чьи фамилии там? Слушай, и после этого говорить, что это все через любовь делалось, ну давай тогда говорить, что Советский Союз создавался только на любви. Ну и революции никакой не было. Вот временное правительство сказало, все задолбались мы, как Ельцин Боря сказал, устал, все, и ушел, да? Вот и мы все устали. И не было ни крейсера «Аврора», ни Петропавловки, не было Красной Гвардии, не было там финнов красных, которые приезжали, не было того, сего, пятого, десятого, выступления Ленина, ни большевиков, ни меньшевиков. Оно само случилось, рассосалось по любви. Возник Советский Союз, и не было гражданской войны, не было, и не было борьбы с басмачеством, с белогвардейцами, со всякими там зелеными, пупиростыми и так далее. Не было этого, все по любви, никого не расстреливали. Ну, по любви все. Понимаешь? Очень хороший человек, представление о жизни очень хорошее. Однако, давайте-ка смотреть, а так ли это? И мы увидим, что тот же самый князь Красное Солнышко, чуть не сказал Красномордый, Владимир, он сначала опорочил, как только можно было опорочить нашу святую веру, когда он в крови купал богов изваяния и поставил самого воинствующего бога для того, чтобы залить кровью все, когда он приносил в жертву людей, причем людей христиан, как это ни странно, и потом сказал: «Все, ребята, все, ну видите, не спасает нас это все. Давайте-ка мы вот сейчас христианство». А кто не искупается, кто не крестится, те не друзья мне. Ой, ребята, ну это то же самое, как Сталин бы сказал: кто коммунистическую партию или там кто-то еще, да, не вступит, понятно, да? Огнем, мечом вообще-то христианство насыщалось. Вот сейчас тебе рассказывают священник, как все красиво, здорово. Но сколько было ратей, боевиков, да и сейчас они есть, вооруженные, которые вот так вот могут прийти просто, вот за такие слова, которые я сейчас говорю, и завтра я не проснусь. И ты скажешь: ой, Леша умер. Леша умер в любви, наверное, с дыркой в голове от автомата Калашникова, либо там пистолет. Тоже по любви умру. Ты очень хороший человек. Ребята, но только вот это хорошее отношение к этому миру не изменяет мир. Почему? Потому что мы верим, то, что там хорошее, а свое плохое, либо его нет, а те ребята верят и знают, как себя надо вести. В Торе прописана инструкция захвата мира. И Иисус пришел не для того, чтобы убрать ее, а для того, чтобы она сбылась. Читайте внимательно Евангелие, читайте внимательно. Ветхий Завет читайте, Апокалипсис снимать читайте. Кто там к Богу решил прийти? 144 тысячи только иудеев. Только чистокровных иудеев из колен дома Израиля. Только мужчин, только девственников и только праведников. Кто такие праведники? Это те, которые исполняют закон Торы вообще-то. А там все написано, как с гоями надо поступать. Вот это праведники, которые женщин не знали. Почему? Да потому что на космическом корабле, который спускается, нужно 144 места занять. Вместо тех, которые уже отработали свое, чтобы кораблик дальше мог двигаться. А всех остальных расход, потому что нет на них печати 12 колен дома Израиля. Ну, как скот оставят там для разживки, для размножения. Вот это вот, ребята, это вообще-то христианство, Апокалипсис, последняя книга христианства. Все, на ней заканчивается Святое Писание. Дальше только толкования идут. Все как бы верно, Алексей. Ты правильно говоришь, Эрица. Ты говоришь о куче навоза. В действительности это навоз. Я так Иисус согласен. Пришел этот навоз не превратить во что-то. Он пришел навозе, в этот навоз, чтобы усилить. Это мое личное мнение. Я нашел там драгоценную жемчужину. Которая а свое где? Я понял. А свое? Что, в своем нет жемчужины? Я говорю, что я нашел свое. Наше, свое общее. Как где, в навозе? А вот, возьми, да. вот перед тобой, а перед тобой лежат целые россыпи жемчуга лежат. О евреях, это я говорю, это я не хочу не говорить. Это а я тоже не хочу. Это не назидательно. Нет, смотрите, Петр, во-первых, я ничего плохого про самих евреев не сказал, потому что среди любого народа есть хорошие грехи, да? Вот, это раз. Второе, я говорю про послание евреям. Про дом Израилева, вот это все, да, кому он пришел тогда. Вот про это говорил. То есть я не говорю, что все народы плохие, которые там библейские. Ни в коем случае. Люди разные есть. А вот Писание, которое давалось им, это конкретно Писание по захвату мира. Потому что слово «еврей» переводится как «хеброс», приходящий из другого мира. Как захватить мир, в который ты входишь. Вот инструкция Тора. Иисус пришел, чтобы она воплотилась. Усилить еврейский народ. Ну, если бы он затем приходил, то есть его бы приняли в Израиле, то есть они же не против, они же его раскали. Да его не приняли, потому что там до такой степени. Слушай, да на такой степени. Они ждали пророка. Как сказать, да, то есть у них, ну, поэтому и расхождение произошло между, то есть и настоящие христиане, они в достаточно серьезных контрах находятся с Израилем и с иудеями. Конечно, разделяй власть. Ты слышал такое, да? Разделяй власть. Переписывалось столько раз. Сколько раз переписывалось. Конечно. Переписано собой. Сколько было нужного убрано и построено так, что кому это угодно. Понимаете, вот в чем вопрос? Это, все, я, вот я это понимаю. Большая опасность. Да, они не приняли иудеи Иисуса-то не из-за того, что он что-то плохое им нес, а потому что он слишком громко о себе заявил. Они вот распяли его. Вот и все. Они распяли. Понятно? Потому что много заявил. Слишком активно себя вел. Назвался царем Израиля и так далее. Ну ладно. Друзья, давайте как-то уже будем подводить итог. Я сразу сказал с самого первого, своего начала, да, что мнения редакции Народного славянского радио могут не совпадать со мнением выступающих. Вот. В конечном итоге пришло время нам подводить итог, потому что 23 часа 31 минута, мы с вами находимся уже 2 часа в эфире, и надо как-то нам логически подвести. Итак, Игорь, давай, подведи итог. Ну, естественно, пожелай что-то нашим радиослушателям и зрителям, хорошее, доброе, вечное. И потом Петр то же самое сделает в свое имя. То, что я увидел интересного и важного в этом эфире, то, что для русского человека самое важное – это внутреннее знание, внутренняя веда. И не все русские люди идут по христианскому пути или, допустим, или некоторые идут, некоторые не идут, но этот путь есть, он будет еще довольно долго. Действительно, к этой духовной культуре есть ряд вопросов. Но для тех людей, которые все-таки выбирают осознанно или не совсем осознанно это духовное направление для себя, то есть такие люди есть, и это нормально, но, по крайней мере, есть возможность указать им на такое явление, как исихазм. То есть когда идет боль отстранения от роли церкви, от каких-то других людей и непосредственный контакт с Богом. То есть то, что действительно открывает внутренний мир, внутреннее знание, внутреннюю веду, что этот путь есть, и таким путем идти возможно. И опять же, на своем духовном пути Петр проходил именно через это. То есть когда не было других источников знания, источников мудрости, то есть он выделил для себя путь исихазма, путь внутреннего пути к Богу, путь любви и путь раскрытия сердца через тот образ, который у него с этим ассоциировался тогда. Соответственно, есть такой путь. Но, опять же, Петр об этом говорил, что со временем, когда начали открываться знания, знания о ведической культуре и мудрости, произошло сращивание. То есть, когда берем лучшее из того, что мы постигли, то, что мы изведали, и реализуем это в своей жизни для того, чтобы зерна мудрости, которые мы смогли собрать, чтобы они проросли, и это проявилось в нашу лучшую жизнь. Действительно, те начала, которые есть в Библии, они местами спорные, и чтобы в них разбираться, нужно уделить этому время. И действительно, мало кто из людей, которые ходят в церковь, считают себя христианами, разбирались в этом так глубоко, как, к примеру, ты описал. И действительно, в тех моментах, о которых ты сказал, есть здравые зерна, по крайней мере, для того, чтобы об этом подумать, для того, чтобы включить критическое мышление. И это очень важно, то, что ты об этом говорил. Вот. Но как бы то ни было, в основе духовного восхождения человека лежит его духовный опыт, его связь с Творцом, называет он это Сварогом, Тархом Дождбогом или Христом. И в моем понимании, если у человека есть свет, он может быть святым и в христианской духовной культуре, и в ведической духовной культуре, что свет – это мерило. То есть вот это ведическая мудрость. И если какое-то учение помогает взращивать свет, то у него есть путь и право на существование. То есть не может быть чего-то совершенно отрицательного или совершенно положительного. И в ведической культуре, особенно в то время, как это было на переходе, вот там 8-9 век, уже было, я так понимаю, что достаточно большое количество искажений, и если мог тот же Владимир ко власти прийти как угодно, что если это пропустили, допустили, если народ не встал, значит, уже определенная степень деградации была. И христианство предложило, кроме своих методов, еще и какие-то дополнительные инструменты, которых не было. Я это понимаю так, что все закономерно, все потенциалом. Нельзя сказать, что вот они плохие, но у них все получается. Значит, что-то где-то и ведическая культура не дорабатывала. И, по сути, нам наша задача сейчас понимать, как нам дорабатывать и как нам воссоздавать свою культуру, что действительно наше, как мы это понимаем, в том числе и вырабатывая критическое мышление, чему во многом и способствуешь и ты, и Народное славянское радио. Я за то, чтобы был диалог между конфессиями, между религиями, потому что многие люди отождествляют себя с христианским путем, Вот, понятное дело, что должно быть и критическое мышление к этому, ну и диалог, чтобы не было контр. То есть, когда есть принятие, есть понимание, ну, нужно разбираться в вопросах. Ну, допустим, ты говорил про там, 40 лет ходили по Израилю, ну, по пустыне Синайской. Ну, библистика, допустим, говорит о том, что не было этого, не подтверждено от археологии. То есть, этого факта не было. То есть, не было исхода евреев. То есть, ну, его просто не было. То есть, нет этих вообще никаких данных, что там 2 миллиона человек ходило там или так далее, или то, что Иерихон разрушили. Это в другое время совершенно было. То есть, во многом это ну, не соответствует действительности, и в этом просто нужно разбираться. Не все так, как написано в той же Библии, потому что ну, это священное писание, а там есть свои, так сказать, священные истории, то, во что нужно верить для своих каких-то целей. То есть это уже подход более разумный, более ведический. То есть нам в любом случае придется с этим разобраться, и в том числе и со своей культурой, для того, чтобы сделать ее ну, не маргинализированной, как сейчас, а ну, в общем, вывести ее из маргинального поля. Для этого нужно хоть и точно, но с уважением относиться к другим народам и их духовным культурам, ну, в том числе давая им точную оценку. Это как раз вот тот путь, по которому идем мы и Народное славянское радио, поэтому мы здесь обмениваемся мнением и своим пониманием о том, что такое духовность, что такое Бог, путь, правда и любовь. Но самое важное то, что мы делимся своим опытом, своим проживанием и то, как мы к этому приходим, вырабатывая какое-то общее соборное мнение и понимание. Хорошо. Петр? Ну вот я боюсь пожелать что-то хорошего, потому что, а вдруг ты увидишь в этом проявление Христа? Вот такая небольшая вещь. Но однако я благодарен за то, что ты поднял вот эти вопросы, именно читая заповеди, которые, опять же, христианство, Христово, не Христово, но эти заповеди, которые даны, вот вы говорите, в Савенарийских ведах, по духу, по сути, они очень важны, они необходимы. И этого, значит, не хватает. Но это надо в дальнейшем, конечно, больше с этим работать. И все-таки, как ни говори, что ни говори, а все-таки я желаю того, что желает Христос. А чего Христос желает? Любви между собой, между братьями. Того я желаю, доброго, хорошего отношения между людьми. Это. Ну что ж, хорошо. Я сейчас не буду тратить много времени на то, что там в чате было написано. Например, там был вопрос от Веры, а единый Бог есть? Да, конечно же, есть Бог единый. И в славяно-русской традиции есть род-породитель, который, от которого все и пошло. Род как и небесный, так род, из которого все вышло, и род как название и так далее. Вот, так что есть ответ. Дальше Ольга там уточняла, а если какое-нибудь Евангелие даже Бога, хотелось бы об этом послушать, почитать, почему, чему учил славян, как род поправлял, какие методы, инструменты и так далее. Ольга, Евангелие от даже Бога не может быть, потому что слово Евангелие – это не русское, греческое слово. Вот. Поэтому Евангелие быть не может. Есть заповеди даже Бога. И в интернете их можете найти. Дальше Александр Цыганов. Нужно Александра Асова срочно привлекать с провещания Буса Белораера. Он же Иешуа отзывает с уважением. Быть добро. А я рассказал, что я с неуважением отзываюсь. А Иешуа? Я тоже с уважением отзываюсь. Он приходил, выполнял свои задания. Задание было сверху ему дано. Он его хорошенько выполнил. То, что он помрет, это тоже было известно, как один из вариантов, и все случилось. А распяли, не распяли, это отдельный разговор, да и кто-то говорит, не распинали. Возможно, не распинали, но, во всяком случае, он приходил к иудеям и выполнил свое, то, что должно было, выполнил. Так, дальше Нура. Ничего он не повторял за Моисеем, у него совсем другие заповеди блаженства. Читайте, изучайте, понимайте, видите, люди заблуждения. Если Русь крестили, значит, на то была воля Бога. Естественно, что если это было попущение на крещение Руси, значит, такой вариант был событий, однако, когда он предлагает плюхнуться в лужу или пройти около, вы не удержались и плюхнулись в лужу, это не означает, что это было повеление Бога. Это всего лишь навсего вы себя неуклюже ведете для того, чтобы вот, плюхнуться в лужу, да? Но вам было предоставлено возможность либо лужу обойти, либо туда плюхнуться. То же самое с болотом, то же самое с кучкой, которую вот собачка оставила. Поэтому предоставляется свобода выбора, а готовность, неготовность и возможность, невозможность, идея, деяние проявляет уже человек. А по поводу совсем других заповедей, а ты, вы сами-то внимательно прочитайте, там другими словами и уточнениями говорится. Да, он переходит на другой немножечко этап. Я там говорю, там вот это сделайте, а я вам говорю, нет, не надо, не давайте развод жене, вообще не разводитесь. ну, слушайте, ну, тут говорится, давай развод, если жена... А говорю, не разводитесь, потому что она там начнет там, в проститутку превращаться и так далее. Дополнение есть. Дополнение, уточнение есть. Но все они основываются на тех самых 10 заповедях, которые там разбиваются по малым группам, кстати, если вы не знаете, Нура. Ну, ладно. Итак, я подвожу свой итог. Друзья мои, я сейчас не буду повторять, пересказывать смысл нашей передачи. Всего лишь навсего скажу, что сегодня был очень интересный эксперимент, который посвящен был ведическому учению Христову, и раскрывали это, на их взгляд, ведическое учение Петр и Игорь. Я всего лишь навсего слушал долго, потом какие-то свои размышления представил. Думаю, что было достаточно весело, возможно, кого-то взбудоражил. Если вас это взбудоражило, пожалуйста, пишите свои комментарии под этим видео, нам будет интересна ваша реакция. Что вы скажете по поводу того, сего, пятого, десятого? Это вот первое. Я прошу просто вот реально написать, что вы об этом думаете. Там Алексей дурак, он ничего не знает. Тоже допускается, пишите. Вот, там, или кто-то из присутствующих, там еще что-то. Пишите, главное понять, вы как вообще это воспринимаете. А? Это вот первое. А второе, на что я хотел своей такой пылкой речью да, обратить внимание ваше, то, что иногда мы не видим свое, а цепляемся за чужое. Тем самым свое умирает, а чужое расцветает. Но чужое создавалось для чужих и не для нашей пользы. Вот если мы это понимаем, то тогда много становится на свои места. Если не понимаем, то тогда мы расходный материал. Вот и все. Ну что ж, 27 ноября 2025 года, четверг, по одному из современных календарей. Я заканчиваю наш эфир, напоминаю, что за пультом находился Алексей Щербаков, следил за тем, чтобы эфир наш двигался. К сожалению, интернет-связь нас подводила достаточно часто, но мы не владельцы интернета, поэтому уж извините, не можем за это отвечать. Светлана Большакова следила за чатом и думаю, что очень много было таких вот интересных реплик, которые она оставила за кадром. Почему? Потому что это могло немножко растянуть наш эфир. Но основные я зачитал. И в очередной раз я благодарю всех тех, кто поддерживает Народное Славянское Радио. Кто понимает, что Народное Славянское Радио – это не блогер Алексей. Это команда единомышленников, которые служат народу, которые продвигают свою культуру, родовую культуру. Не какую-то там пришлую, а свою родовую культуру. А культура родовая – это не песня, танцы, хороводы, хотя песня, танцы, хороводы туда входит. Это еще и взаимодействие между людьми, это семейные отношения, это трудовые отношения, это коллективные отношения, это самообеспечение, недопущение чего-то плохого и вредного на своей земле. И как раз частично мы этого и касались. То есть народная культура – это очень и очень широко. Вот этому посвящена ну, работа, может быть, Народного славянского радио и труд тех, кто участвует в Народном славянском радио. Поэтому всех, кто поддерживает Народное славянское радио, я вот от всего сердца благодарю и низко кланяюсь. Без вас мы бы не существовали. Но поскольку у нас концепция такая, никакой рекламы за деньги мы не пропускаем в эфиры. Это первое. И если мы о чем-то рассказываем, то это мы рассказываем только потому, что это может быть полезно для людей. И второе, мы трудимся только для блага родов наших, славяно-русов и коренных, и существуем только благодаря вам. Вот это вот главное. И если мы не нужны будем, то в этом случае поддержки не будет, и мы просто-напросто закроем Народное славянское радио, поскольку оно уже выполнило все свои, ну, слово «миссия» иностранное не хочу применять, да, все свои предназначения. Прощаюсь с вами, желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.